Ну что ж, дорогие участники лагеря, я хочу вас всех в этом лагере поприветствовать еще раз и пригласить вас на лекцию, посвященную тому, что я называю триада развития. Вот. Лекция будет посвящена субличностному росту, личностному росту и надличностному росту. Все вы, наверное, раньше встречали понятие личностный рост, так же, как и я. Но в какой-то момент я задумался о том, что если бывает личностный, то значит, наверное, может быть и субличностный, и надличностный. Вот. Подумал, покопал, и стало понятно, что в принципе, если смотреть на наше развитие и на нас самих с точки зрения системного подхода, то вполне можно выделять и развитие каких-то компонент, из которых вы состоите, и каких-то систем, которые состоят из вас. И цель лекции сегодняшней – это, во-первых, обозначить всю вот эту вот большую иерархическую многоуровневую последовательность, которая охватывает уровни субличностной, личностной, надличностной, и немножко вместе с вами обсудить, какие части вот этой иерархии развития вы для себя как-то замечали, осознавали, в чем сознательно как-то участвовали, и, ну, собственно, наметить некоторую повестку для там, ваших индивидуальных планов развития и, возможно, для чего-то, что будет реализовываться в рамках Минтека, вот, в том числе в каких-то далеких, отдаленных будущих лагерях, потому что, возможно, какие-то лагеря будут проходить в подсознании у людей, будут выдуманными. Вот. Возможно, на некоторые лагеря будут собираться не отдельные участники, а какие-то консорции или конгломераты участников. Вот. И это, на мой взгляд, очень интересно, потому что если смотреть на усиление интеллекта как часть процесса цифровизации, то есть тенденции к увеличению размеров и сложности мозга у живых существ, и понимать, что где-то там далеко в начале образования жизни, а где-то уже близко в будущем сингулярность и появление постлюдей сверхразумных, то это значит, что и усиление интеллекта тоже нужно рассматривать не только с точки зрения каких-то простых методик для того, чтобы там лучше составить список из трех целей себе, значит, на день, но и более сложных методик, которые позволяют вас как личность уничтожить для того, чтобы на освободившемся месте выстроить что-то хорошее, полезное, то, что вам нравится, и то, что вы будете называть собой дальше. Ну, или то, что будет называть собой, то, что будет выстроено. Вот. Вот такая вот цель этой лекции. И просьба отнестись к этому максимально серьезно, несмотря на то, что лекция изначально серьезной не была. Начнем мы с таких важных и интересных тем, как насилие над детьми, безумие и свидетельство в пользу того, что субличностный рост и субличностное развитие возможны и актуальны. Ну, во-первых, как мы все знаем, одним из очень эффективных способов изменения человеческой психики является насилие в детстве. Ну, под насилием я, естественно, имею в виду не сексуальное насилие, я имею в виду психологическое насилие в разных его формах. То есть, если мы хотим сформировать какую-то интересную и необычную взрослую личность, то самый простой способ – это поместить ребенка в какие-то очень сложные и необычные состояния, например, заставить его выполнять функции родителей или других взрослых людей в 3-5 лет, или, там, допустим, сообщать ему какую-то странную информацию, ну, например, о том, что там все пушистые существа опасны и вызывают боль. Такие были интересные психологические эксперименты в 30-е годы прошлого века. Вот. И это гарантированно приводит к интересным результатам. К сожалению, все подобные результаты запрещены современной биоэтикой, и поэтому развитие психологии, возможно, поэтому развитие психологии в целом остановилось около 50 лет назад. Вот, да. В целом не запрещено, и тут довольно много свободы. То есть главное, во-первых, не палиться, во-вторых, не делать там вещей, которые явно относятся к запрещенным. То есть не надо рассказывать детям, допустим, что Путин плохой, не надо их сексуально насиловать, нельзя запрещать им ходить в школу, или если запрещать им ходить в школу, то нужно обеспечивать им домашнее обучение. Вот. А делать какие-то необычные штуки, вроде, например, там, бить детей током, когда они видят, например, по телевизору Владимира Соловьева, там, или наоборот, не видят Владимира Соловьева. Вот. Эти вещи делать можно. Вот. И один из самых, ну, как бы, примеры людей, которые сформированы интересным образом в результате вот такого психологического насилия в детстве, вы все знаете, вы все их, в принципе, встречали, и там некоторые примеры довольно хорошие и впечатляющие, мы понимаем, что это точно работает. Единственное, здесь сложность в том, что не всегда понятно, как это воспроизводить, то есть тут фактор случайности очень большой, поэтому это, короче, надо повторять регулярно и делать какие-то выводы. Но из интересных примеров, которые точно надо отметить, я приведу историю американских личностей по имени Билли Миллиган. Кто-то, возможно, читал или слышал эту историю. Это история мальчика, который рос в тяжелых условиях. Отец его насиловал, издевался в целом над семьей и над мальчиком. И мальчик в какой-то момент созрел до того, чтобы самоубиться. Но чтобы его спасти, части его личности выделились, сформировались и образовали в итоге 24 субличности, вот, которые одной из субличностей, а именно вот мальчика Билли, заблокировали, сказали, что ты суицидальный, и это очень опасно, если ты умрешь, то умрем все мы, и, соответственно, стали дальше по очереди жить. Вот. Это была интересная история, потому что Билли был обвинен в изнасиловании женщин, и потом его оправдали по причине диагноза вот такого вот, то есть диссоциативное расстройство личности. Вот. Как выяснилось, насилие совершала лесбиянка, одна из его субличностей, 19-летняя Аделина, которая очень хотела любви и тактильного контакта. То есть здесь Алину мы не видим. А, Алена, извини, просто, извини, пожалуйста. Ну, я просто там 24 личности, Аделина... Это ты как бы раскрыл, поэтому теперь я уже не буду это явно делать. Вот. И, короче, она насиловала женщин, но делала это не жестко, то есть там не было вот серьезного насилия. Она просто, ну, трогала, да, и там вот были какие-то интересные такие вот схемы, вот. А потом в итоге Билли вылечили, в кавычках, то есть объединили все его в процессе достаточно мягкого, как что приятно, а не какого-то жесткого, там, без электрошока, без всего, в общем, это было лечение. Объединили все личности в единую цельную личность Билли Миллигана, вот. Но в процессе лечения, в процессе изучения выяснилось, что, ну, действительно, очень разные субличности существовали, разного пола, разного, ну, там, гендера, разной ориентации, разного возраста, разных национальностей, с разным IQ, с разными навыками, с разной физической силой. Вот. И это пример, который говорит о том, что у нас в мозгу есть вообще-то потенциальная способность к многозадачности, если использовать здесь аналогию с компьютерами и с операционными системами. И мы знаем, что это можно использовать для того, чтобы, ну, как бы делать свои способности какими-то более многогранными, более интересными. Почему это важно? Это важно, потому что иногда разные субличности обладают разными предпочтениями, и, соответственно, если кто-то хочет заниматься, там, изучать карате, например, или изучать какую-то, не знаю, там, физиологию, анатомию, то одна субличность это может делать быстро и хорошо, а другая субличность, которая, например, только может плакать или, например, ну, ничего не может делать или заниматься такой физической работой, эта субличность плохо может делать ту работу. И, соответственно, с точки зрения эффективности гораздо полезнее поделить себя на части и в каждый момент времени находиться в идеальной субличности, в идеальной форме для того, чтобы делать какую-то работу. То есть лекции Данилы слушает та часть, которая хочет изучать психологию, еду готовит та часть, которая любит комфорт и все такое прочее. Собственно, убили Миллигана, там тоже было несколько субличностей, которые, ну, одна точно, которая наводила порядок, такая хозяюшка какая-то, значит, домашняя, которой эту работу делегировали все остальные. Вот. А кто-то из его субличностей умел писать прекрасные картины. Эти картины удавалось продавать за большое количество денег. Вот. Единственное, там возникали вопросы собственности, которые приходилось решать на совете субличностей, вот, что неэтично продавать чужие картины без разрешения той субличности. Вот. И так далее. Там некоторые субличности это понимали. Вот. Сам Билли не понимал, у Билли было ощущение, что у него воруют время. Вот. Но он в какой-то момент приспособился к тому, что он просто в рандомных местах просыпается, и там, возможно, какой-то пиздец. Вот. И, да, и он это сделал. И как бы непонятно, что делать. Вот. Но вообще там была такая модель была. Кстати, очень напоминающая вот то, что у нас сейчас происходит. То есть там было пятно в середине, как будто вот свет, и пятно света. И взять контроль над телом, это называлось убили встать в пятно или встать на пятно. Вот. А все остальные, соответственно, в тени. И там были определенные разрешения, кому можно было, в каких условиях вставать в пятно, кому нельзя было. То есть, когда есть физическая опасность, то там, короче, был какой-то, значит, югославский коммунист, субличность, который занимался там всяким карате, был очень сильным и мог реально уебать там кого угодно, хоть санитара, хоть полицейских. И всех очень удивляло, что как бы часть времени чувак просто такой сидит и плачет, и в таком в кататоническом состоянии ничего не может. Вот. А в какой-то другой момент опа, и вот. Какая-то субличность, там был маленький такой преступник, хулиган, который умел в том числе там, снимать наручники, заниматься всякими такими штуками, потому что просто ему интересно было практиковаться, и тоже это всех очень удивляло, вот, окружающих, пока они наконец не поняли, что это рили, значит, история. Вот там несколько, значит, 8 субличностей из... Да, скинут. Окей, значит, эта история, она важна тем, что это хорошая для каждого из вас такая ролевая модель и значит, показатель того, что такое может существовать, то есть, зная, что это может существовать, вы дальше можете придумывать какие-то, ну и не только вы, какие-то приемы, как с этим работать. Один из приемов, он уже существует, это международная с доказанной эффективностью концепция психотерапевтического подхода, который называется Internal Family Systems или IFS. Вот. Это признанная в психологическом сообществе методика, которая используется как для психотерапии, так и, в принципе, может использоваться для какого-то личностного развития, личностного роста. IFS предполагает, подтверждает вот эту историю, что человеческий мозг вообще-то может быть и естественным образом должен быть поделен на какое-то значит, количество субперсональностей, то есть субличностей, что у каждого человека есть «я» с большой буквы, то есть какая-то центральная часть, которая должна всеми остальными ребятами рулить. Вот, у Билли Миллигана там был англичанин Артур с высоким IQ, там 140, точнее, с IQ, который был очень высокий, но он отказался его измерять из высокомерия. Вот, и, соответственно, психологи знали IQ там, каких-то остальных частей, вот, но не знали у Артура, но явно был очень умный. Вот, и Артур рулил всей этой ситуацией в партнерстве с, по-моему, с этим, с коммунистом, с югославским. То есть у них была договоренность, что они всех остальных держат под контролем, вот, и как бы вот это мозги, а это кулаки. Значит, и был еще, как выяснилось потом, учитель, который параллельно существовал, он тоже там. Потом на его основе это все интегрировалось, собиралось в единую личность. Вот. А IFS говорит, что у вас может быть одна основная личность, которая занимается таким метаконтролем. Вот. Я не думаю, что обязательно должна быть одна, но с одной, конечно, проще. То есть динамика здесь будет простая, если вы говорите, ну вот это вот типа я нахожусь в позиции наблюдателя над всеми остальными, и я принимаю какое-то мета-решение, что я хочу сделать. Но на самом деле интересная динамика может быть, если у вас есть, например, три субличности, которые вы соединили в прекрасный там, в треугольник Карпмана, например, и у вас есть внутри себя субличность жертвы, насильника и спасателя, вот, и еще есть другие субличности, которые это все обслуживают. Вот, тогда динамика будет явно более интересная, но не факт, что более здоровая и полезная. Вот. Дальше важная часть EFS – это концепция, что все части вот в этих субличностях, они каким-то образом полезны для вас, то есть нет каких-то вражеских субличностей, просто нужно каждый из них найти свое применение, ну, по сути, либо понять, в какой ситуации они нужны, либо какие роли они должны выполнять. Вот. Эти субличности между собой взаимодействуют и… Почему это называется Internal Family Systems? Потому что здесь используется системный подход. То есть системный подход – это вообще подход, который пронизывает всю лекцию сегодняшнюю. И основан взгляд на том, что мы можем всегда брать какую-то систему, выделять в ней какие-то подсистемы, смотреть на взаимодействие между ними, на какие-то обратные связи. И когда мы меняем какие-то части или структуру их взаимодействия, то у нас меняется и целое. Вот. И вот эти вот изменения в маленьких системах, они могут привести к изменениям в вашем поведении. С этим можно, соответственно, делать все, что угодно. Про EFS можно отдельно там, изучать, читать, участвовать в программах обучения, сертифицироваться как там, терапевт, спрашивать кого-то, кто это уже изучает. В частности, там, можно, наверное, пион позадавать какие-то вопросы. Но главное там в том, что это изначально подход терапевтический. То есть он предполагает, что мы очень осторожно работаем с этими частями. Значит, каждую часть осторожно рассматриваем там, и смотрим, если она где-то неприятная, обеспечивает эффекты, значит, может быть, просто нужно какую-то экстремальную ее функцию чуть-чуть как-то значит, там, поменять, убрать, поместить в другой контекст, вот. Но при этом не предполагается какого-то разрушения, не предполагается какой-то изоляции, хотя опыт Билли Миллигана показывает, что, в принципе, можно и без всяких терапевтических воздействий просто говорить, чувак, ты как бы лишний, тебе запрещено выходить в пятно, вот, потому что ты там... что-то попытался сделать. Ну, например, там были участники, один, который очень шутить любил. Вот. И это иногда создавало проблемы, в том числе, например, когда в тюрьме Билли сидит, и вот вылезает этот шутник, и значит, начинает делать смешно. И потом значит, какие-то происходят плохие последствия. Вот. Да, конечно. А это вот эти количества этих субличностей, их там какие-то характеристики, они считаются более-менее фиксированными? Или можно создавать себе очередь новые, или наоборот как-то сворачивать или сливать имеющиеся? Значит, к этому сейчас я перейду как раз. В рамках подхода IFS с этим работать нужно осторожно, то есть там не предлагается прям все творчески менять, как хочешь. Вот. И с точки зрения этики, например, которая была у субличности Билли Миллигана, как бы сливать несколько личностей – это ну, так, довольно жестко. То есть это как если, допустим, мы берем и говорим, так, нас напрягает, что вот здесь сидит Илья и Марина, давайте это будет Ильина, вот, и как бы… Что? Нет, Ильина. Вот, и у вас будет как бы одни штаны на двоих, одна футболка и значит, одна чашка. Одна чашка уже есть, вот, уже первый шаг. То есть понятно, что каждый из вас возмутится и скажет, что, ну, конечно, все это хорошо, но типа нельзя же так. Вот. Но на самом деле, с точки зрения как бы модератора вот этого всего, почему бы и нет? Если это делает какие-то интересные эффекты, то пожалуйста. Вот. И самое главное здесь, что представлять потенциально, к чему это может приводить, нам важно для того, чтобы ну, любой процесс вот, какой-то эволюции, такой субличностной, направлять. И теперь по поводу создания чего-то изменения. От EFS давайте перейдем к неформальному подходу, который существует, который называется тульповодство. Значит, тульпы – это такие были существа из чистой энергии, которые там то ли в традиции йогов, то ли в традиции, значит, каких-то еще там индуистов или буддистов, или, в общем, кого-то еще на Востоке, предполагалось, что можно создавать. То есть какие-то чуваки, которые очень хорошие колдуны, они могли брать чистую энергию какую-нибудь, духовную или душевную, или какую-то еще, и создавать из нее существо. Вот. И это название тульпы было позаимствовано современной субкультурой, которая возникла в 21 веке, основанная на том, что можно брать и создавать вот таких личностей, они же субличности, просто по желанию. Значит, сформировалась эта субкультура в районе 2009 года. Вот, до этого этим интересовались только всякие сумасшедшие оккультисты. А в 2009 году на имиджборде 4chan, где, собственно, возникает большее количество всякого трэша в интернете, вот, там сформировалось обсуждение значит, каких-то анонимных чуваков, которые начали экспериментировать с созданием таких значит, существ из чистого света. Вот, и они этим несколько лет развлекались, потом значит, это все смерджилось с субкультурой брони. Вот, брони – это взрослые фанаты пони, то есть бро-пони. И значит, эти ребята, которые, значит, вот эти брони, которым хотелось общаться с пони, вот, они поняли, что можно создавать тульп в виде пони и с ними дальше в своей голове тусить. Вот. Эта идея была закинута на Reddit, где это привело к огромному взрыву интереса и сформировалась большая, сегодня достаточно развитая субкультура под названием тульповодство. Вот. Значит, это, там есть инструкции подробные, есть, в общем, подробные значит, логи, отчеты, в общем, много всего про это написано. Есть уже много интервью в мейнстрим СМИ. Наверное, даже сейчас уже появляются или скоро появится какое-то количество научных статей, где изучается этот опыт. Вот. Но если вкратце, то значит, практика тульповодства, она позволяет создавать вот таких вот субличностей себе, достаточно простым образом, то есть выделяется, ну, придумывается просто имя, берется, выделяется ресурс какой-то в своей голове, дальше совершается там какой-то ритуал, условно, который позволяет обозначить, что вот такая вот субличность есть, и дальше она начинает, условно, жить своей независимой жизнью, но внутри человека. С этой субличностью можно общаться, можно заниматься сексом, можно значит, скидывать какие-то туда задачки, там, в том числе связанные с эмоциональным взаимодействием. То есть понятно, что если вы внутри своей головы создали субличность, то вряд ли она там, будет знать какую-то информацию, которую вы не знали, вряд ли она сможет вдруг мгновенно там, не знаю, вырубать санитаров с одного удара, но как минимум у вас будет друг, вот, настоящий, пусть и выдуманный. И он воспринимается не как, ну, то есть как внутренний, внешний, без вопрос некорректно сформулирован. То есть он воспринимается основной личностью как внешний, да. Но находится при этом внутри. При этом, если закрыть глазки, то можно себе представить в том числе физическое взаимодействие. Mm-hmm. Да. Вот. Вот пример. Да. Я помню, там еще были просто по выводу в реальный мир. Чтобы прямо их видеть в реальности. Есть и такое, ну, как бы видеть достаточно легко можно, то есть вот пример такого, да, существа. Можно выводить в реальный мир, но здесь как бы не только это самое главное, а важно, что в том числе значит, практика вот этого тульповодства, это мозг, схематическое изображение одного из значит, тульповода, который примерно обозначил, где у него по субъективным ощущениям, в какой части вот, мозга локализованы эти личности. Понятно, что на самом деле, конечно, оно физически там, нигде не локализовано, но это очень напоминает такой контролируемую практику вот этого диссоциативного расстройства личности, но при этом, как показывает опыт и практика, обычно это не имеет каких-то негативных последствий. То есть ситуация, которая была у Билли Миллигана, когда его там насиловал отец или отчим, там, не помню кто, и вообще был дома всякий трындец, она привела к неконтролируемому разделению личности на субличности. Вот. А ситуация с тюрьмоводством, она предполагает полный контроль, предполагает этичность и предполагает, что, в общем, всем хорошо и никакой опасности там, как правило, не возникает. Вот. Ситуация с АФС предполагает, что личности не создаются, а только там терапевт помогает их как-то идентифицировать и что-то с ними делать, но тоже там не предполагаются какие-то радикальные изменения. А я здесь постулирую, что, наверное, может существовать еще множество разных практик, которые мы сегодня вообще еще не знаем и не придумали, которые позволяют тот же самый принцип, то есть выделение отдельных личностей внутри человека, использовать в очень разных формах, то есть можно создавать какие-то виртуальные армии, можно создавать какие-то виртуальные сообщества, общества, можно создавать там какие-то одноразовые субличности, как, например, в там, понедельник начинается в субботу, там создавали, как их называли, клонов, кто-то помнит? Кадавры? Не кадавры, нет, там дубли. Вот. То есть, допустим, когда нужно было кому-то стоять в очереди, там, допустим, за получением зарплаты или за чем-то еще, то волшебники, которые работали в ничего, могли создать себе дубля, очень тупого, кривого, но который мог нормально стоять в очереди и никому не отдавал свое место, и только вот знал, что надо, значит, в этой очереди стоять. Вот. То же самое, в принципе, да, потом как бы после этого дубля можно было просто уничтожить, там щелкнуть, он исчезает, и как бы это другой немножко подход к субличностям, потому что, например, тульповоды, они считают неэтичным убивать тульп, вот, и считают, что это аморально и плохо. Вот, в случае с Билли Миллиганом там тоже не было убийства субличности, там была их интеграция такая контролируемая обратно воедино. Вот, а в принципе, наверное, можно делать и всякие странные штуки, вот, в том числе можно, там, например, равномерно разделять свою личность на несколько равных примерно половинок, можно обеспечивать движение и развитие в очень разные стороны, там искусственно как-то поляризуя вот эти субличности, то есть, грубо говоря, чтобы у человека внутри был, например, там, ватник колорад и, значит, украинский нацик. И вот прямо искусственно человек берет и создает такой контраст интересный. И дальше, я не очень знаю, не понимаю, зачем это может захотеться сделать, вот, но это точно будет интересно. Да. Нет, нет, нет. Там рекомендуется думать перед созданием тульпы. Ты навсегда типа с ней остаешься. Да, но естественно, что как бы у человека, насколько мы понимаем, у нас очень ограниченный ресурс оперативной памяти, то есть working capacity, и мы не можем одновременно в сознании держать значит, много, например, там, две личности, то есть это, ну, сложно уже, то есть, в принципе, некоторые люди могут там одновременно один, два, три там, потока держать запущенными, вот, но это сложно. При этом мы понимаем, что у нас есть возможность, не изученная практически никак, к подсознательной обработке информации. И потенциально, наверное, какие-то личности могли бы или могут существовать в подсознании и активно работать, но мы об этом ничего не знаем. То есть мы знаем, что люди, когда сталкиваются с творческими задачами, они иногда эти творческие задачи решают реально в фоне, то есть человек ничего не думает, не думает, не думает, потом бац, таблица Менделеева. И Менделеев такой, интересно. Вот. И понятно, что какая-то часть Менделеева, она все это время думала и работала над этим. Вот. Если предположить, что точно так же можно в подсознании запускать субъективные процессы, это значит, что какая-то личность может вот, в подсознании как-то жить, развиваться, развиваться, а потом она выходит на поверхность и говорит, вот я расскажу, что у меня интересного было. И вот это все интересное, оно не было в сознании ни разу. У меня есть предположение, что, наверное, такое тоже может быть, но мы как бы ничего не знаем о том, как такое делать, как такое стимулировать. Дима. А так в том же Турбосустрике, там же тоже были вещи, которые ты отдаешь на подсознание, на проработку? Проработка – это то, что мы точно знаем, что оно существует и оно так работает, но если мы говорим именно про личность какую-то, про субличность, то вот как ее запустить в подсознание, мы про это не знаем пока ничего. То есть у человека обычно все-таки в каждый момент времени одно сознание, хотя разговор, ну, в разговоре может происходить диалог на самом деле. И у Билли Миллигана это тоже происходило, когда происходил диалог между двумя субличностями, и в том числе это просто одновременно, ну, не одновременно, а сразу там меняется голос, то есть как и в каких-то фильмах мы видели, то есть человек разговаривает, ну, как Голлум, например, разговаривал со Смяголлум, вот. Это действительно бывает на практике, когда человек что-то говорит, и потом, хоп, меняется голос, меняется выражение лица, меняется осанка сразу же, и разговаривает другая субличность. Но не в один и тот же момент времени два. Вот. При этом физиологически, конечно, такое существовать, наверное, может. Мы знаем, что некоторые специалисты по всяким экзотическим вариантам пения могут одновременно там держать несколько нот и там, значит, имитировать одновременно несколько разных инструментов своим голосовым аппаратом. То есть, наверное, можно предположить, что при очень большом желании, если человеку совершенно нечего делать вообще в своей жизни, то он может научиться одновременно разговаривать двумя голосами. Вот. Но я не рекомендую. Вот. Из конкретных практических применений создания субличности это как минимум возможность иметь нормального друга, иметь нормальные здоровые отношения, вот, хотя бы с кем-то, ну, максимально здоровые, потому что как бы, человек, с которым лучше всего и легче всего найти контакт, это все-таки ты сам или какая-то вариация тебя. Вот. И плюс это возможность иметь, ну, честность и откровенность какую-то максимальную. Вот. Ну, как показывает история Билли Миллигана, то есть это решаемо. Даже если есть 24 очень разных человека, все равно, ну, типа, тело-то одно, все понимают, в принципе, самоубийц там, если есть, то мало. А получается, тульпа – это у тебя параллельный процесс, а приключение личности – это у тебя продолжение. А в долгосрочной перспективе у тебя в любом случае, у тебя могут быть параллельные процессы, просто эти параллельные, они могут происходить за счет постоянного частого переключения. Здесь аналогия с компьютером очень прямая, потому что мы знаем, что у человека в каком-то смысле существует ядро, вот это executive memory или там executive control, в которое загружается что-то из долгосрочной памяти, если очень использовать грубую и некорректную метафору компьютера, но все-таки здесь она сколько-то применима. И, соответственно, у тебя какой-то кусочек работает, можно переключиться там за доли секунды во что-то другое, а потом еще во что-то. В принципе, когда все рассаживаются в итоге, то они сидят все более-менее одновременно, их ощущаешь. То есть self их типа чувствует одновременно. Ну, более-менее, ключевое слово. То есть ключевое слово «более-менее», так же, как, допустим, я не могу вас всех чувствовать одновременно, потому что вас слишком много. И, соответственно, я могу переключать свое внимание очень быстро, проводя... Что ты чувствуешь нас всех одновременно? Я чувствую сумму вас одновременно, как просто какое-то количество тепла, которое вот сюда вот идет от вас, и какое-то количество шума иногда. Вот. Но чувствовать конкретно содержательно – это сложно. Ты можешь эти личности разложить перед собой на них посмотреть, на эти личности, но в плановом режиме существует какой-то один там. Это очень длинный вопрос. Я могу про эфазис сказать подробнее, наверное, после лекции. Конечно. Если будет интересно. Окей, значит, заключение по поводу субличности заключается в том, что вот если смотреть на ваше «я», там, на ваш «self» как на основную некую центральную точку, с которой вы общаетесь внутри, я с ней общаюсь, вот, то с этой позиции можно посмотреть вниз, увидеть, что там могут быть какие-то компоненты. Эти компоненты обладают свойством фрактального самоподобия, то есть субличности являются в каком-то смысле личностями, и вы можете их там создавать и как-то управлять их развитием. Вот. И для этого есть различные практики, которые можно осваивать и там, выделять какое-то количество ресурсов на то, чтобы это делать. Теперь поднимаемся по системным уровням на один уровень выше и, значит, смотрим на личностный рост. Про личностный рост много известно. Там, со стародавних времен существовало много разных практик в мире. И у каких-нибудь, значит, христианских монахов, которые занимались личностным ростом для того, чтобы оказаться в раю. И йоги практиковали всякие разные штуки. И какие-нибудь, значит, там, солдаты, рыцари. В общем, все занимались личностным ростом как могли. Вот. У нас есть... В результате большой человеческий опыт, которым можно использовать. Я про это читал лекцию «Сферы для развития. Обычные, необычные и неприличные» для недавнего интенсива «Агментек». Можно там послушать. И там был такой простой, понятный обзор того, какие есть традиционные возможности для развития, что бывает немножко необычного и что бывает, значит, совсем... странное и неприличное. И вот в неприличное я там отнес как раз надличностные и субличностные цели. Вообще нужно понимать, что саморазвитие, то есть личностный рост, личностное развитие, это всегда сложная и болезненная деятельность. Если вы не чувствуете болезненность, значит, вы недостаточно глубоко себя режете. Вот. Здесь я обязательно приведу цитату Алексиса Карелия, Нобелевского лауреата по медицине. «Человек не может переделать себя без страданий, ибо он скульптор, создающий себя из мрамора». То есть... Вы берете и перестраиваете себя по-живому, какие-то кусочки добавляете, переделываете. И это нормально, если в результате бывает страшно, стрёмно и что-то еще. Потому что, ну, вот такое вот сейчас время, что всем нужно с этим справляться. Значит, по поводу направления развития я сейчас подробно останавливаться на этом не буду. Скажу о количественных параметрах развития. Значит, количественных есть много разных шкал. Значит, основное, что стоит использовать, это, наверное, теории взросления таких авторов, как Роберт Киган, Элиот Джекс и другие. Но прежде чем говорить об этом, наверное, стоит отметить не совсем признанную, но очень значимую теорию пассионарности Льва Гумилева, которая описывает, в частности, уровни пассионарности человека. И с точки зрения воздействия человека на окружающий мир, то есть если мы смотрим с точки зрения системного подхода, то мы понимаем, что личность может, во-первых, воздействовать вниз на уровень субличностей, то есть как-то контролировать там свои компоненты, но кроме этого личность может вылезать и наверх, то есть личность может быть каким-то управляющим процессом, какой-то точкой концентрации для чего-то или чем-нибудь еще для надсистем. И здесь важно оценивать такую характеристику, как либо пассионарность, либо там воля к власти по Ницше, либо какую-то еще, там, как это, там, наверное, в нашей школе, скорее это там называется обычно агентность или как-то еще, то есть ресурс и мощь, и силу для влияния на внешний мир, на других людей и так далее. Вот, и здесь... У Гумилева эта шкала, она идет от там, субпассионариев, которые просто обыватели и приспособленцы, которые преобладают, как правило, в обществе, но их основная функция – это поддерживать равновесие, поддерживать гомеостаз, то есть следить, чтобы ничего не происходило. Вот. И затем дальше повышается уровень пассионарности в вплоть до жертвенного, когда люди готовы без колебаний пожертвовать своей собственной жизнью ради достижения полного превосходства, вот, за счет достижения каких-то надличных личностных целей. Вот. Но теперь про взросление. Значит, что обычно понимается под взрослением? Значит, так исторически сложилось, что в психологии сначала стала развиваться теория развития ребенка, то есть это такие авторы, как Пиаже и многие другие, которые описывали, как с нуля, из совершенно неработающей какой-то фигни, возникает нормальный функциональный взрослый организм и личность. Вот. И подробно и четко были прописаны этапы, то есть что там ребенок должен уметь в 3 года, что в 1,5 года, что в 5 лет, в какой момент он должен себя в зеркале узнавать, в какой момент он должен понимать, что если там взрослый взял конфету и убрал ее за спину, то значит, конфета не исчезла, ну и так далее. Такие базовые когнитивные значит, способности, которые там относится и к таким категориям, как core knowledge, то есть вообще представление человека об объектах в мире и так далее. Ну и, в общем, много чего, что с этим связано. Некоторые авторы пошли чуть дальше и поставили вопрос, а что происходит во взрослом состоянии? Потому что изначальная гипотеза была, что вот у нас ребенок – это этап развития, а потом взрослый – это стабильное состояние. Начиная с 20 лет, типа мы все одинаковые. Вот. Но такие авторы, как Кеган Джекс и прочие, они показали, что это не так, и что человек в дальнейшем продолжает развиваться, если, конечно, он не совсем отстой, и проходит совершенно определенные стадии, причем не обязательно привязанные к конкретным возрастам, а у каждого человека происходит с разной скоростью. Значит, у Кегана описанное там импульсивный – это ребенок, затем возникает imperial mind – это когда человек осознает вообще-то себя хоть как-то, и это подросток, который просто вот я хочу, я вот это, значит, и такой эгоцентризм, максимализм, вот это, во-первых, почти все подростки, во-вторых, 6% взрослого населения. Затем происходит переход к социализированному разуму, это то, что считается нормой, это 60% взрослых, когда вместо того, чтобы говорить «я», вместо этого человек начинает просто принимать то, что ему сказали снаружи, то есть является объектом для манипуляций социума, и, там, для пропаганды, для чего-то еще. И, соответственно, семья, общество, идеология, культура и все остальные системы формируют человека, и вот он такой социализированный. Это лучше, чем быть неадекватным подростком, но это не конец. Значит, что происходит дальше? Дальше где-то треть взрослого населения в какой-то момент, по мере набирания опыта, переходит к тому, что они начинают снова как бы сами себя определять, и у них возникает представление о том, что лично им кажется правильным, то есть они не находятся полностью под влиянием внешних сил, то есть могут ставить под вопрос какие-то ожидания общественные, ценности, иметь какую-то свою позицию, ставить границы, значит, как-то внутри себя выделять какие-то части, начинают разбираться в разных своих чувствах, эмоциях, в разных мыслях, могут там осознавать, рефлексировать по поводу того, что происходит внутри. Вот, это self-authoring mind, это четвертый этап взросления. А вот эта вот цифра, там, треть, это примерно равномерно по разным культурам или не проводилось такие? В целом равномерно, отличия некоторые есть, проводилось много по разным культурам, и там много сравнений было разных, то есть это можно по литературе, по обзорам поискать. А вот если, например, говорить про возраст, да, то есть мы говорим ребенок, подросток, потом взрослый, который является социализированным, ну, как бы объектом манипуляции, а когда переход к этому. А здесь про это не Кеган, а про это Джекс лучше всего разобрался. Он сейчас я про это скажу, что там с разной скоростью идет развитие, и выясняется, что есть как бы треки индивидуальные. То есть некоторые люди доходят до верха и доходят раньше. И определить это можно в том числе в детском возрасте по времени достижения каких-то базовых вот таких когнитивно-рефлексивных способностей. Например, один из примеров, который приводит Джекс, это способность оперировать понятием «завтра». То есть если человек способен какую-то задачу поставить и распланировать, что он будет делать завтра, и когда день заканчивается, то все равно такой, окей, сегодня я типа ложусь спать, но завтра я продолжу вот это. Вот. У некоторых это возникает в 1,5 года понимание, и ребенка можно уложить спать, сказав, ну, слушай, там, с Мишкой завтра поиграешь. И ребенок такой, окей, да, завтра, почему бы нет? Ну, завтра, может, он забудет, но, по крайней мере, сейчас у него есть концепция, что завтра он продолжит. Вот. А есть дети, которые до 20 лет такие, нет, я не буду, там, нет, хочу сейчас, потому что они не понимают, что такое завтра, у них этой концепции еще не существует. Вот. И вот такое вот различие в скорости развития, оно, вот, к сожалению, реально, и, соответственно, глядя на другого человека, мы, в принципе, можем, если его потестировать и попроверять как-то, можем определить, на каком уровне он находится, и спрогнозировать, просто экстраполировать, с какой скоростью он там, по уровню пойдет дальше. Вот. При этом Джекс показал, что это практически никак не связано с индивидуальным опытом, то есть там вывод, ну, таким выводом, может быть, не на 100% точным, но который вытекает из его исследований, является то, что для такого развития нужно просто любой опыт взаимодействия. То есть, если ребенок не сидит в подвале, прикованный цепью к стене, где-нибудь в темноте, то у него достаточно всякого социального опыта для того, чтобы постепенно выстраивалась вот эта сложность. Вот, сложность взаимодействия, сложность там, рефлексии. Вот. И, соответственно, все это зависит не от того, насколько мы создали ему в взрослом виде вот эту вот хорошую среду. В детстве, может быть, это влияет. То есть, типа, там, сколько кубиков у него и какие-то кубики в манежике. Вот. Но во взрослом виде уже, по большому счету, не важно, продолжается развитие по той траектории, которая была изначально. Вот. И пятый этап, на который переходит, по данным Кегана, по оценкам Кегана, только 1% взрослых, причем, как правило, там, где-то к 40 годам и дальше, это самотрансформирующийся разум. Это когда человек уже перешел на некий надуровень, то есть когда человек не привязан к конкретным идентичностям, которые он для себя выбрал. То есть, если вот предыдущие уровни посмотреть, да, там вначале ребенок просто вот хочу играть, хочу есть, хочу спать, потом подросток такой, надо слушать рок, это вот я слушаю рок, это единственная нормальная музыка, потом он такой, надо, значит, слушать то, что ему сказали в ТикТоке, в Инстаграме, по телевизору, и такой, надо быть хорошим гражданином, потом он такой, я вот подумал, я решил, что вот мне нравится вот это и вот это. А потом на, значит, самотрансформирующем уровне он уже понимает, что сам вопрос о том, что вот я это вот это и мне нравится вот это, он некорректен, потому что сегодня я вот это, а завтра я буду вот это, и я вообще-то могу переключаться между этими разными концепциями, и, соответственно, всякие практики работы с субличностями — это нечто, что, наверное, как-то коррелирует вот с этим верхним уровнем, и либо, может быть, человека туда подтягивает, либо что-то, что становится для человека там доступным и актуальным на вот этом последнем уровне. Там человек уже не является таким заключенным в тюрьме своей идентичности, и это ситуация, где он может одновременно держать в голове разные взгляды, разные точки зрения на какую-то проблему, когда его это совершенно уже не парит, и он, то есть не то, что он думает, что все одновременно правильно, а то, что он может при желании держать несколько таких противоречивых перспектив, и в том числе использовать всякие конструкции типа параконсистентная логика, когда, значит, можно допускать существование противоречий в этом мире и существование неопределенности. Вот. И вот это вот верхний этап взросления, нет никаких оснований считать, что он является конечным, но поскольку люди сейчас живут ограниченное время, и потом у них там начинается деменция, и они умирают, то, соответственно, мы не очень много наблюдаем чуваков, которые выбрались наверх. Вот. С точки зрения Кегана, Роберта Кегана, в этом всем есть большой глубокий смысл. Как вы думаете, какой? Какие же? Зачем так получилось? Почему человек живет долго и продолжает меняться, хотя должен был бы в 20-25 лет оставить потомство с точки зрения биологической эволюции, и все уже там крылышки отбрасывать и умирать. А у нас получается, что вот он становится вот таким, а потом таким сложным. В чем смысл? Зачем? Потому что эволюционно это выгодно для его рода. Если он становится типа таким мудрым вождем или мудрым самым, то его гены, они лучше выживают, чем в соседние племена, у которых нет такого старейшего, нет такого старого мудрого. Раньше он просто был умер. Нет, он рулит тепло, но надо сделать с точки зрения Кегана шаг еще дальше, потому что тут смысл не только в том, что там племя лучше развивается, а в том, что это необходимо для человека как вида и вообще, возможно, для природы и для планеты. То есть наши... Вот... А с точки зрения Кегана это абсолютно плохо. Спасибо, да. Просто Кеган жил после Гегеля, поэтому как бы его точка зрения, она значит, как, не нуждалась таких. Более, ну, чуть более значимая. Значит, мы задаем очень много разных проблем за счет тех людей, которые находятся на более ранних стадиях. То есть, например, ребята, которые находятся на третьей стадии, вот эти 58-60%, они считают, что то, что им сказали там, какие-то политики, телеведущие, рекламщики, корпорации, это правда, и это надо делать. Например, надо больше жрать, надо больше покупать пластиковых всяких предметов, потому что это сделает тебя счастливым и сделает тебя настоящим мужчиной или, наоборот, женщиной. И в результате у нас экологические проблемы. А те ребята, которые значит, на четвертом уровне такие, я хочу вот это, я решил, что я вот это, я буду больше себе собирать ресурсов для того, чтобы других людей заставлять больше покупать пластиковых всяких штук. Вот. И в результате у нас в обществе проблемы, у нас в цивилизации проблемы, у нас на планете проблемы. По некоторым оценкам, там, через 30-50 лет нам всем кирдык. И с точки зрения Роберта Кегана, единственное наше спасение – это чуваки, которые на пятом уровне и которые такие, так, мы сейчас посмотрим, что у нас вообще здесь происходит, и мы сможем решать сложные комплексные системные проблемы за счет осознанности, креативности и так далее. А вот вопрос, если, да, по Кегану или по Киган? По-русски Киган, да, но вообще по-английски пишется Кеган. Если, да, это как бы такие этапы, но уже с точки зрения эволюции. По сути, вот эти вот четвертого-пятого этапа в свое время как раз и толкали эволюцию, и сейчас, благодаря, по сути, им, да, вот этих людей, которые появляются в разные века, мы сейчас как раз-таки, наш третий этап людей засирает планету. То есть, по сути, большинство всегда останется на третьем этапе. Оно не перейдет 4-5, через там, 100 лет, через 1000 лет, сомневаюсь. Mm-hmm. Вот. И то есть в любом случае эти, получается, 4-5 этап людей, они наоборот как раз вот ведут к тому, что нашей, ну, как бы экологии сейчас звездец. Очень хорошее, красивое наблюдение. Понятно, что как бы, диалектика предполагает, что решение всегда есть. Значит, и тут примерно понятно, какие могли бы быть варианты. Но да, действительно, вот это вот появление личностей верхнего уровня, оно действительно на ранних этапах запустило те процессы, которые в итоге привели к проблемам. Дальше как бы, идет некая очень спекулятивная гипотеза, то есть об этом немножко говорил и Джекс, и Кеган, и там, я сам про это немножко думал, это иллюстрировал всякими вот такими красивыми картиночками, где вот, собственно, эти четвертые и пятые ребята стали появляться. Вот, там 3, 5, 6, 7 тысяч лет назад вот, стали появляться такие чуваки по двум причинам. Во-первых, значит, продолжительность жизни каким-то, ну, постепенно чуть-чуть подрастала, и стали появляться достаточное количество старых чуваков, которые успевали дойти до какого-то высокого уровня. То есть тут нужно понимать, что подросток, грубо говоря, не может построить пирамиды, подросток не может там собрать армию и куда-нибудь пойти. То есть та же самая, допустим, Жанна д'Арк, она могла собрать армию только потому, что другие взрослые люди уже значит, собрали фрагменты армии, ну, собрали армии, научили это делать всех, и ей нужно было просто, ну, как Грета Тунберг, значит, всех как-то мотивировать. Но если бы она просто была вот в чистом поле, то объяснить людям, что вот, ребята, вот вы сейчас вот эту производственную цепочку сделаете, да, вот вы сейчас, значит, там разработаете стрелы, вы разработаете луки, вот, а вы там начнете собирать провизию, а вы еще что-то, а вы тренируетесь, пожалуйста. Ну, не получилось бы. Значит, первый фактор был, что стали появляться вот эти старые чуваки, то есть, которые такие вот сидят умные и передают всем инструкции. Вот. А второй очень важный кусок, что у нас в какой-то момент начали появляться крупные поселения, и это тоже супер важно, потому что если мы возьмем вот эту статистику Кегана и скажем, что у нас 1% доходит до пятого уровня, то есть если мы условно скажем, что пятый уровень – это когда человек способен хотя бы как-то абстрактно там помыслить и понять, что вот да, у меня есть вот эти ребята, которые думают, что вот это, но они там просто сейчас так думают, а потом они будут думать по-другому, а вот у меня есть такая концепция, а боги мне сказали делать здесь вот это, а здесь я увидел в звездах вот этот знак, и там надо, короче, вот так все собрать. То есть, если таких людей 1%, то и при этом не каждый человек, который на таком уровне хочет, например, заниматься управлением, то есть, может быть, он хочет просто, не знаю, бегать за мамонтом, но очень осознанно это делать. Вот. Соответственно, нужно, чтобы вместе собирались хотя бы там тысячи, может быть, там десяток тысяч, ну, хотя бы тысячи людей вместе, и вот тогда там есть несколько чуваков таких осознанных, которые друг с другом могут что-то обсудить, причем нужно еще понимать, что они разного могут быть сильного возраста, разного социального статуса, ну, и там всякие нюансы. Короче, вот эти два фактора, они действительно привели к тому, что в Египте и в Месопотамии произошел качественный переход, и, возможно, как бы нет никаких доказательств пока, возможно, это было связано с тем, что появилось достаточное количество взрослых, достаточно сильно организованных личностей, которые начали создавать вот эти надличностные структуры за счет вот своего понимания. Но дальше возникает вот этот вопрос, что Полина очень правильно обратила внимание, а что с этим большинством? И с большинством-то на самом деле очень просто что. Если мы вот гипотетически так представим себе, откажемся от современной демократической концепции, что все люди равные, что все люди заслуживают имеют одинаковые права, заслуживают того, чтобы мы их ценили, уважали, говорили, что они классные, вот, а вместо этого будем понимать, что есть типа заготовки, есть значит, незавершенное производство, есть еще какие-то, значит, кусочки, есть только небольшое... Да, про людей. Есть какое-то количество шестеренок, которые уже, по крайней мере, шестеренки, и есть, значит, сверху умные какие-то соображающие чуваки, и вот эти умные соображающие чуваки могут выстраивать очень разные социальные структуры, в которых у заготовок нет вообще-то прав голосовать, нет прав иметь там свое собственное мнение, когда рядом находится там высокостратовый, высокого уровня чувак. Ну, короче, как это описывал известный утопист Олдос Хаксли в своем утопическом романе «Дивный новый мир». То есть четко должно быть у человека написано. Там, он либо альфа плюс, либо альфа плюс плюс. Вот, и тогда он может говорить что-то, а все его слушают. А если он бета или гамма, или дельта, или эпсилон, то, соответственно, он делает там некую обслуживающую работу. Если бета, то просто там удовлетворяет какие-то социальные, там, сексуальные, эмоциональные какие-то еще потребности у альфы. Если эпсилон, то подметает и там, несет еду куда-то. Вот, а, соответственно, если, допустим, дельта или гамма, то там готовит вкусную еду и подает ее бетам и альфам, чтобы они что-то. Вот. Понятно, что это очень упрощенная модель, и понятно, что Хаксли не знал, на момент написания романа он не знал все вот эти теории взросления, и у него не было объективных данных, он как-то это просто художественно пытался собрать, и поэтому он предположил, что с детства как бы эмбрион как-то вот, значит, отбирают или готовят для того, чтобы появилось вот либо альфа, либо эпсилон, но на самом деле процесс динамический, понятно, что когда мы говорим про эмбрион, то там может быть вообще там все что угодно, но когда мы говорим уже про ребенка, то, во-первых, как показал Джекс, есть траектории, мы четко можем понять, кто альфа, кто эпсилон, и это очень неприятный для современного демократического либерального социума факт, но это так. То есть есть люди, которые объективно тупые, не способные к сложной рефлексии, к тому, чтобы делать сложные штуки, и как бы не то, что их нужно там стерилизовать или отправить в лагерь или что-то еще, но хорошо бы, чтобы в нашем социуме они выполняли функционально какую-то другую роль, а не, например, руководили корпорациями, там, государствами или там всем рассказывали через ТикТок, как надо жить. Вот. И, соответственно, там, с точки зрения того, как защитить общество от вот этих троечек, ну, например, в ТикТоке, если у тебя более, допустим, 100 фолловеров, то и ты уже потенциальный инфлюенсер, то, соответственно, тебе нужно пойти получить справку, какого ты уровня. И если ты уровня низкого, то тебе ТикТок просто блокирует новых фолловеров. Нельзя добавлять тебя и следить за своими какими-то публикациями, потому что ты недостаточно там вот это вот. Либо, может быть, можно, но только в конкретных каких-то категориях. То есть, например, в том, как делать макияж. И там, пожалуйста. Но вот в основной категории инфлюенсеров могут быть только чуваки, которым там 70 лет, они такие все суперосознанные, умные и не говорят ерунду. Вот. Понятно, что мы не знаем сейчас, как такие механизмы выстроить, потому что существующие механизмы цензуры и контроля, они очень тупые. То есть, типа, вот это говори, вот это не говори. Они работают как раз с троечками, когда, грубо говоря, там троечки для троечек что-то вот там придумывают. Вот. А нам нужно, конечно, здесь что-то более гибкое, более сложное. И возможно, что сообщество усиления интеллекта, Агментек, какие-то подобные методы придумает так, чтобы всем было комфортно и хорошо, чтобы каждый был на своем месте, на том месте, которое его в данный конкретный момент, его развитие. То есть понятно, что все вот эти модели, они на самом деле супер гуманистичные, супер позитивные в плане того, что человек может и должен развиваться, и это вообще-то там возможно и хорошо. Просто, ну, не все еще развились. Да. То есть теоретически это не то, что человек в детстве, у него есть потенциал, что он полезен, скорее всего, там, в определенную категорию, но у него в дальнейшем есть потенциал. потенциал, что он перейдет и более выше, несмотря на то, что изначально он не показал каких-то супернавов. Или нет? Тут нужно понимать, что, во-первых, есть разные аспекты у личности, то есть человек — это не один параметр, то есть то, что мы говорим про вот эту взрослость и способность работы, ну, Джекс пишет про способность работы с чем-то длинным и со сложным, вот. Например, Гумилев писал про пассионарность, то есть Жанна д'Арк или там кто-то, там, может быть, там Грета Тунберг могут быть очень пассионарными, но они могут быть не супер, допустим, рефлексивными. И это нормально, потому что, типа, их функция другая. Кроме того, есть способности у людей по куче разных других направлений. У кого-то может быть высокий эмоциональный интеллект, социальный интеллект, телесный интеллект, там, музыкальный интеллект и куча разного всего еще. Это получается вот так, но как бы с точки зрения самомодификации, которая является ключевой, потому что, ну, типа, человек либо развивается под воздействием внешних факторов, либо в какой-то момент он начинает развиваться под воздействием внутренних процессов. И именно вот эти внутренние процессы, то, что, допустим, там пион пытается запустить в людях с помощью Агментека, это то, что потенциально выводит человека из вот этой медленной траектории и выводит его на какую-то более высокую траекторию. И тот, кто умеет саморазвиваться, он, естественно, всех остальных обгонит. И с точки зрения вот контекста исторического и футурологического 21 века мы находимся на пороге сингулярности, и, значит, кто-то станет вот этими сверхразумными постлюдьми. И, скорее всего, это станут не те люди, которые просто сидят и тупо листают Инстаграм, а это, скорее всего, станут люди, которые создадут у себя субличность пион, значит, которая сидит и читает там онтологику, учебники и, значит, учится в Агментеке. И, короче, дальше себе как-то там правильно все разовьют. Вот. Поэтому вот эта функция самоапгрейда и самомодификации мышления рефлексивного, она, наверное, самая важная. Но понятно, что не единственная, не всегда. Иногда нужно просто иметь возможность человеку, допустим, с вертушки, значит, ногой дать в лицо. И это супер важно. И это определяет там выживаемость в какой-то, значит, кризисной ситуации. То есть, условно, ни на каком человеке поставить не можем крест. То есть потенциально в теории у каждого человека есть возможность. Крест поставить на человеке можно. На мне недавно поставили крест, когда мне оперировали ногу. Это, значит, для того, чтобы правильную ногу оперировать. Но тут же вопрос не в том, как бы можем поставить крест на каждом человеке или не можем. Мы всегда ставим крест на кучу людей. То есть, ну, это нормально. У нас общество, динамическая структура, и мы иногда думаем, вот эти люди — это просто... В данный момент мы ставим на них крест, но потом, может быть, мы пересмотрим... Может быть. Есть люди, которые любят ставить крест, а есть люди, которые любят всем помогать, то есть у которых внутренний педагог есть. И, соответственно, те люди, у которых есть педагог... Да. А есть люди, у которых внутри не просто педагог, а корректирующий педагог. Вот. Это те, которые... Ну, коррекционная педагогика – это когда дебилов учишь. Это когда люди видят дебила, и вот тот человек, у которого внутренний педагог, он уже тоже поставил крест, а тот, у которого внутренний корректирующий педагог, он такой: «Не, слушайте, я могу тут еще помочь чем-то». Вот. И... это уже когда в морг. Но тут вопрос ведь какой? То есть можно помогать талантливым детям, можно помогать дебилам. С точки зрения морально-этической, и то, и другое, в принципе, современное общество одобряет, так или иначе. Но с точки зрения шансов твоих личных на то, чтобы стать постчеловеком, наверное, помогать дебилам менее важно, чем помогать талантливым чувакам. Хотя, возможно, в какой-то ситуации, когда, например, другие успешные педагоги заберут себе всех талантливых, и у тебя останутся только дебилы, может быть, нужно просто брать дебилов и, например, учить их жрать людей. Вот. Но насчет потенциала, Нина, вот ответ на вопрос. Это график Джекса, который показывает, что вот с детства человек находится уже там на возрасте одной недели, двух недель, мы можем определить примерно, на какой траектории он находится. Понятно, что эти графики, это, ну, как бы... Перепрыгнуть довольно сложно. Перепрыгнуть сложно, да. В течение 100 лет. Да, и более того, Джекс еще показал, что некоторые люди имеют потолок, то есть верхнеуровневые, верхнережимные, они потолока не имеют, а нижнеуровневые, они имеют потолок, и они никогда не научатся... Вот, даже если они будут жить 200 или 300 лет, Эйнштейн из них не получится, без хирургических вмешательств специальных. Вот. И, значит, в завершение вот этой части хочу, собственно... кратко охарактеризовать уровни развития по Джексу. Значит, он, в принципе, свою классификацию интеллекта, значит, выводил из одного параметра, который, выяснилось, очень хорошо описывает, что человек может делать. Это time span of control, то есть временной интервал самостоятельного контроля. Просто можно это описать как максимальная длительность задачи, которую человек способен без напоминаний, без контроля снаружи взять и сделать. Некоторые люди способны что-то в течение 15 минут сделать, а потом они это дропают. Некоторые в течение дня, некоторые в течение недели. А некоторые люди могут, допустим, 5 лет что-то делать. То есть им говорят, надо выйти, ну, допустим, там, в British Petroleum говорят, надо выйти на российский рынок и, значит, купить какие-нибудь нефтяные компании, что-нибудь где-нибудь запустить, какие-нибудь проекты. И ставят Васю, значит, чтобы он этим занимался. И Вася 5 лет без, значит, каких-то напоминаний сам придумывает стратегию, привлекает там, на фондовом рынке финансирование, собирает команду из 1000 человек, выстраивает какие-то организационные структуры и 5 лет этим занимается. Какие-то люди могут 20 лет чем-то заниматься, какие-то выходят уже на уровень там, социума и пытаются решать какие-то глобальные задачи. То есть, когда, например, там, Мохандас Ганди пытался бороться за независимость Индии, никто ему задачи не ставил. Он просто такой в какой-то момент придумал, думал, там, Индия должна быть свободной. И дальше там, 30 лет фигачит, пока Индия не станет свободной. Владимир Ильич Ленин в какой-то момент решил, надо коммунистическую, значит, что-то там, революцию, общество. И такой там, в течение 20-30 лет фигачит. Никто ему сверху не объясняет, что надо делать. Он просто удерживает это в фокусе своего внимания. Вот. И, соответственно, по мере того, как человек взрослеет, по данным Джекса, он это проводил много исследований, там, десятки, может быть, даже сотни исследований на сотрудниках разных компаний, изучал, как зависит место человека в иерархии организационной, и вот это вот, как это связано с его способностью удерживать внимание к задаче длительный срок, вот, и выяснилось, что это прям очень четко одно определяет другое. Вот. Кроме того, он описал, что в зависимости от того, про какой срок мы говорим, у человека уровень абстрактности и системности тоже разный. Он предложил очень четкую структуру, как человек сначала переходит от того, что он работает с отдельными объектами, потом к тому, что он работает с комбинациями объектов, со списками, потом с системами, потом с комбинациями систем, потом с альтернативными путями систем. В общем, про это можно отдельно почитать, там все очень четко обозначено. И значит, следствием из этого является то, что, во-первых, мы понимаем, как примерно можно устроить, организовать любую иерархическую организацию, и мы понимаем, как понять, в каком месте траектории человек находится. И в том числе человек, с которым вы общаетесь. И когда вы человеку говорите, надо вот что-то сделать, и человек с этим не справляется, то иногда причина в том, что когнитивно он просто до этого не созрел, и сделать это не может принципиально, пока не пройдет, типа, 5 лет его жизни, и он, значит, не научится концептуализировать, что, оказывается, бывает два способа что-то сделать, и между ними надо выбирать. Вот. А до этого человек находился на этапе, когда он понимает только один способ, один алгоритм. Вот. А когда он сталкивается с неопределенностью, он такой, я не понимаю, что делать. Вот. А когда человек следующего уровня, то он такой, ага, можно делать вот так, а можно делать вот так, вот. А потом в какой-то момент еще там дальше приходит. Вот, у меня нет сейчас задачи рассказать про модель Джекса подробно. У него есть про это и книжки, и статьи, есть нормальные там лекционные изложения его модели. Вот. А главное здесь, что это дает хорошее понимание, какие вам когнитивно нужны способности на каждом уровне, чтобы перейти дальше. Если в качестве примера на самых ранних уровнях вам нужно то, что называется core knowledge, то есть представление о том, что есть объект, у объектов есть части, объекты существуют во времени, то есть, ну, такие совсем простые вещи про окружающий мир, то на более высоких уровнях вам нужны, там, грубо говоря, определенные сорта системного мышления. Вот. И в этом смысле это все хорошо дополняет такие штуки, как там, системный менеджмент и то, чем занимается, допустим, пытается там, Анатолий Левинчук. То есть модель Джекса, она дает вам более гладкую траекторию, которая вас постепенно приводит на уровень такого системного инженера, который сколь угодно сложной системы способен понять и поменять. Это близко к интеллект-стеку, но интеллект-стек, на мой взгляд, очень эмпиричен, то есть просто вот разные штуки важные собрали и выстроили в какую-то более-менее разумную последовательность. Но модель Джекса, она намного-намного элегантнее и красивее, потому что она описывает, как у тебя происходит переход количества в качество, как у тебя происходит переход между уровнями. И дальше, наверное, нужно увязать и интеллект стек, и вот эту вот модель, как она там называется, Orders of Complexity или там Complexity of Intellectual Processes, по-моему, у Джекса. Вот. И там интересные вещи происходят, в том числе там происходят интересные вещи, потому что когда ты понимаешь, чего конкретно тебе вот в личном развитии не хватает, понимаешь, ты находишься на этом уровне, там, на четвертом, допустим, да, тебе нужно работать с задачами пятого уровня. Ты понимаешь, какие процессы мышления у тебя не прошиты, ты можешь взять их в написанном виде, и ты можешь с карандашиком и с линеечкой вот так вот по этому алгоритму идти, поскольку, в принципе, человек может, как машина Тьюринга, может любую, сколь угодно сложную мыслительную работу делать, если делать ее, там, если кто-то описал программу, и ты поэтапно идешь. Либо рядом с тобой стоит ментор, коуч, который не обязан быть высокого уровня, но он просто умеет тебя менторить по алгоритму, и вот вы вместе можете быть потенциально таким высокостратовым чуваком, который умеет делать что-то сложное. А можно быть на какой-то области застрявшим в подростковом уровне развития, а в какой-то области... В плане мышления нет, потому что это про сложность конструкции, которой ты умеешь, это все про абстрактное мышление. То есть конкретный уровень – это уровень дебилов, детей и животных. То есть там по Джексу развитие происходит по спирали. И вот когда ребенок развивается, то у него те же самые стадии, там 4 стадии проходят. Когда ребенок сначала один предмет может удерживать внимание, потом он понимает, что там несколько предметов. А дальше, ну, пример сложной какой-то мыслительной деятельности ребенка – это следующее. Ребенок тащит за собой мишку, подходит к лестнице, хочет, чтобы мишка оказался тоже наверху, но сам он не может одновременно подниматься по лестнице и тащить мишку, потому что это очень сложно. Ну, как я на костылях, например, не могу тащить планшет. И тогда он говорит, мама, помоги мне, там, возьми мишку, отнеси его на второй этаж. Ну, или там говорит что-то более непонятное, но смысл в этом. И он понимает, что если сейчас мишку отпустить, самому подняться по лестнице, то мишку мама притащит наверх, и там вот эти два трека соединятся вместе. Вот. Это то, что понимает ребенок с определенного момента, ну, у каждого свой возраст, и это то, что не понимает ребенок раньше, и, соответственно, он будет просто пытаться с мишкой ползти по лестнице, будет падать, значит, ударяться, плакать, и как бы процесс залезания на второй этаж остановится на этом. Вот. И это конкретный уровень. Когда ты переходишь на уровень взрослого человека, то взрослый практически всегда, он уже хотя бы чуть-чуть работает с абстрактным мышлением. Как бы граница между абстрактным и конкретным, она проходит как раз по низу первой страты. И низ первой страты – это либо умственно отсталые самого верхнего уровня, то есть чуваки, у которых есть умственная отсталость, но они хорошо социально адаптированы, и они, в принципе, могут функционировать как очень простые взрослые. То есть могут самостоятельно ходить на работу, готовить еду, могут не потеряться, вот, но они не могут дальше развиваться. А, соответственно, обычный взрослый, он такой: о, отлично, я могу вот это делать, а потом я могу вот это, а потом вот это, потом вот это. И если говорить про сложность мышления, то здесь практически не может быть такого, что ты в одной области это умеешь, в другой не умеешь. Но это универсально. Я думала про не только мышление, но про эмоциональное развитие. Эмоциональное развитие здесь другая, это совершенно, да, другие совершенно стадии. Они не такие... Это все речь о мышлении. Они не такие четкие, потому что с эмоциональным развитием у тебя нет, ну, никто, по крайней мере, из исследователей не выделил явные стадии, где у тебя происходит эмоциональное развитие во времени, вот, типа, у ребенка там вот это, у этого, да, вот это. Да, это очень важная составляющая, даже да, но там нет, мышления. Но там нет такого линейного развития, то есть у тебя эмоциональное развитие, оно может достигнуть достаточного уровня, ну, как бы, финального, хоть там в 13 лет. Хоть там в 10 лет. То есть, грубо говоря, если у тебя есть парентифицированный ребенок, который обслуживает психологические потребности родителей, то он это может сделать в там, 7 лет. И типа все, вот он уже умеет. Дальше может идти работать психотерапевтом, как только там разрешат. Вот. И как бы все. И там дальше в 20, 30, 40... Ты имеешь в виду, что это не учитывается, или это не важно, или это сложно исследовать? Считаешь, это, скорее всего, не важно, потому что... Ты что-то или кто-то... Это вообще влияет в итоге на... Я думаю, что я не встречал данных о том, что дальше продолжается какое-то качественное развитие, что там людям в 50-70 лет доступны эмоции какого-то более высокого порядка. Вот. в отличие от мышления когнитивного и рефлексии, где это точно так. Uh-huh. Где происходят качественные переходы. На него важно еще. Да. Смотри, вот ты так говоришь, что уровни, результаты, как будто более высокая страда – это что-то очевидно более хорошее. Можешь ли момент прояснить, какими, может быть, более понятными словами, может быть, заземленными к реальности моментами эти более высокие страты более хороши, а более хороши они для целей кого? Тебя или общество в целом, или человечество, или личности, которые на высокую страту выходят? Значит, здесь Джекс лучше всего это показал. Он показал, что высокостратовые люди в норме, они занимают более высокие уровни в управленческой иерархии. То есть там последовательность такая. Первый уровень – это линейный работник, который просто ручками что-то делает. Второй уровень – это супервайзер. Человек, который понимает списки, который может выдавать списки чувакам и следить за тем, чтобы они все не протупили. И если они протупили где-то, то это исправить. Вот. И у него может быть там 100, например, подчиненных каких-то там в 3 смены, может быть, вот это второй уровень. А он, соответственно, умеет с кучей объектов справляться одновременно. Его это не смущает, не пугает. Если ты линейного работника ставишь на роль супервайзера, по способностям линейного, то он просто фейлит сразу все. Он не может это трекать. Дальше третий уровень – это руководитель отдела, когда есть большой отдел, который делает какую-то деятельность. Там есть несколько супервайзеров, которые там разные части контролируют. Вот. А потом следующий уровень, четвертый – это когда человек уже вот подходит к тому, что там, начинает смотреть на системы. Вот руководитель разных департаментов, то есть департамент продаж, логистики, производства. И вот над ними стоит какой-то чувак. Да? Потом стоит чувак, который большой организацией руководит. Потом чувак, который несколькими организациями, потом руководитель большой крупной корпорации и потом руководитель там восьмой уровень, руководитель суперкорпорации типа Microsoft или там Amazon или что-нибудь еще. Вот. И когда мы говорим о том, что верхние страты, они лучше, мы говорим о том, что вот есть эти важные, сложные управленческие задачи, которые могут решать только люди, которые дошли до определенного уровня развития. Короче, более высокоуровневый менеджер. Есть ли еще какие-то, помимо этого, в научной деятельности то же самое. То есть... Нет, ты рассказываешь со стороны, как будто бы все всегда строили какие-то прямо выраженные управленческие рамки. Сейчас, я не говорю это. Например, если говорить про научную деятельность, то у тебя тоже уровень вот этот вот, то есть страт по Джексу, он соответствует разной сложности научных задач, которые у тебя может делать человек, то есть научный работник. Если, допустим, ты хочешь, чтобы кто-то разработал теорию научную, или там кто-то проследил за траекторией развития какой-то научной теории, то тебе нужен для этого чувак соответствующего уровня. То есть, скажем, приведу просто, допустим, третья страта – это уровень, это способности формирования гипотез о цепочках причинно-следственных связей. То есть, если ты видишь, что вот произошла какая-то фигня, вот что-то тут у нас произошло, например, там, у нас плотина прорвала или там что-нибудь взорвалось. Вот тебе надо понять, почему это произошло. И почему это произошло, это какой-то сложный процесс с кучей каких-то цепочек. То есть эти инструкцию написали неправильную, потому что им пришел апдейт не оттуда, потому что там мы заключили договор с этими, но не заключили вот этот договор. Тебе нужно это проследить и исправить, чтобы понять, почему. Это хотя бы третья страта должна быть. А если ты хочешь, например, там интегрировать несколько систем мышления, и сделать вот такие настоящие междисциплинарные исследования, что у тебя вот есть теория тут, то это тебе нужна там, шестая страта. Ты не можешь поручить человеку, который только умеет формировать гипотезы о цепочках причинно-следственных связей. Вот. И то же самое везде, где тебе нужно сделать что-то сложное. Вот. При этом, если посмотреть, подробно почитать про модель Jack's Requisite Organizations, где описано, как организации должны быть устроены, там описано, что кроме менеджеров, вообще-то есть еще специалисты, и иногда у тебя есть верхнеуровневый вот этот верхнестратовый специалист, у которого там 2 или 3 подчиненных, то есть не 1000, там не 10 тысяч, но он решает задачи какие-то очень абстрактные, то есть какой-нибудь бизнес-архитектор или теоретик в области науки или какой-нибудь главный конструктор, он, может быть, не руководит кучей народу, но он разбирается с какой-то сложной системой. Как раз, когда я поступила, получается, если до этого, да, как бы, ну, это история чисто про вертикальный рост. То есть как будто у тебя чем выше скиллы в менеджмент, тем ты круче, и да, и все. А если, например, да, просто говорим... Просто прокомментировать, когда мне начали говорить, что на самом деле не совсем так. Ты просто хочется, да, как бы сказать, что есть, например, горизонтальный уровень развития, когда специалист, например, он не обладает крутыми навыками менеджмента, но он как раз там на третьей стадии там причинно-следственной связи, он очень классный, он как раз, не знаю, там можно там, до двух максимум, наверное, людей в подчинении иметь, и то он прям больше как такой супервизирует. Но получается, он как бы поэтому находится на втором-третьем месте, хотя, по сути, ну, как бы это получается полностью обезличивает горизонтальный рост. Это не обезличивает, просто ну, нужно называть вещи своими именами. То есть, грубо говоря, у тебя конечностей вот в рамках человеческого развития будет 4. Может быть, меньше, но не больше. Это рост только какой-то корпоративный, то есть какая-то, не знаю, бюрократическая история. А здесь не совсем верно. Как бы Джекс говорит о том, что, ну, тоже тут можно с чем-то не соглашаться, и можно понимать, что какие-то штуки – это упрощение, но Джек говорит о том, что это естественный способ организовывать сложность. То есть, когда мы говорим про человечество, 8 миллиардов человек, 8 миллиардов могут быть либо просто без структуры по планете, значит, расселены, просто куда-то бегают и едят траву. Вот. Но поскольку этот этап мы давным-давно уже прошли, там 10-100 тысяч лет назад, то, соответственно, сейчас мы должны быть собраны в какие-то социальные структуры, в какие-то конгломераты, агломерации, там, в города, в корпорации, во что-то. Это неизбежно просто потому, что 8 миллиардов человек не могут существовать без этой структуры. Когда мы всех загрузим в симуляцию в компьютер, то опять можно будет вернуться к тому, что каждый бегает, ест траву, вот, и между собой никак не взаимодействует. Но вот сегодня, в 21 веке, мы гарантированно должны быть частью некой социальной структуры, макроструктуры. И эта макроструктура, она в силу просто математических неизбежных следствий, она должна быть в некоторой степени иерархическая. В ней могут быть какие-то там немножко другие штуки, там сетевые, какие-то горизонтальные, но в целом без иерархичности ты не можешь ничего выстроить. Это невозможно. Да. Твоего нахождения на конкретном уровне и вообще стремление к переходу между ними с качеством жизни и с уровнем удовлетворения человеком конкретно на этой жизни. Нужно ли ему переходить на другие уровни и стать ли это для него вот с этой точки зрения каким-то скачком? Ну, я здесь придерживаюсь, лично я придерживаюсь точки зрения, что, конечно, в великом знании великая печаль, и, конечно, блаженны нищие духом, то есть, конечно, от движения наверх тебе будет становиться хуже чаще. А тогда почему, какая мотивация для человека, который, например, не понимает ценности высшей цели и двигаться по этой лестнице? У нас в целом у всех есть внутренняя программа развития, которая так или иначе работает. То есть, допустим, когда ты была маленькая, то у тебя, в принципе, была идеальная ситуация. Ты была в тепле, у тебя была мамина грудь, и ты могла просто спать и есть. Вот. Но ты зачем-то... Что? К сожалению, меня перестало кормить, когда я выросла, и поэтому это больше не работает. Ну, Но здесь смысл в том, что даже если человека продолжают, то он все равно выходит. Я хотела бы очень желать прокомментировать историю про противостояние между иерархией и горизонтальным социальным мозгом. Да, спасибо. Что у меня есть мнение по мотиву моего члена Джесси. Вот эта вот история про иерархии accountability, короче, Management Accountability Hierarchy. Это не на русском. Ответственности. Управленческая иерархия ответственности. Это не совсем все-таки история про вертикальность. Это Данила совершенно прав в том, что мы не можем бегать просто неорганизованными толпами для того, чтобы мочь решать сложные проблемы. Но и все равно это не всегда история про обязательно иерархичные структуры типа пирамида. Это там единственный необходимый компонент, это что у тебя должен быть чувак, который выдает задачи, чувак, который принимает задачи, и это потом должно произойти в обратном порядке, и тогда задача сложится обратно. как это организовано потом, пирамида или нет. У Джексона есть всякие аргументы про то, что, например, матричные структуры не работают, про то, что если вот у тебя иерархия такая, а потом еще вот такая вот, то у вас настает пизда довольно быстро, ну и так далее, и так далее. Но типа, много всего про то, как никакие структуры не работают. Но при этом, как бы, есть идея о том, что, например, одна цепочка подчинения, как, ну, если она даже существует в единственном экземпляре между сотрудниками, типа, это хорошо, чтобы не было такого, что, типа, все взрывается голова, потому что не понимают, кого они подчиняются. Идея в том, что, типа, ответственность должна распределяться понятным образом. И должна происходить какая-то кооперация. И, типа, чуваки, которые могут думать на дольше вперед, должны выдавать задачи тем, кто может думать на менее дольше вперед. Мне кажется, что основная идея, вообще говоря, в этом, и она, вообще говоря, довольно, блядь, очевидная. И она не просто очевидная, она, как сказал Джекс, она requisite, она необходима. И вот дальше это разделение по стратам, оно, на первый взгляд, особенно если его рассказывать, короче, на первый взгляд, оно было, показано, если пальцы, я видела. Оно, на первый взгляд, такое, типа, вот мы делим людей на первый, второй, третий сорт, восьмой сорт и так далее. Но вообще-то оно довольно-таки убедительное в том плане, что вот некоторые люди, они автономно могут действовать довольно небольшое время, а потом им надо прийти к кому-то, кто знает, что им делать дальше, и спросить, а что делать дальше, потому что дальше они просто такие, я, блядь, не знаю, что мне делать, и очень сильно страдают. Поэтому лучше это в сотруднике, в друге, в партнере, в каком-то еще распознать. Потому что если этого не распознать, то все вовлеченные в взаимодействие люди, неважно каких ролей, просто Джек Стип менеджер, поэтому он про это написал, довольно хорошо это знание про людей. И, короче, освобождающее знание. Ты это узнаешь про людей и думаешь, типа, этот чувак может автономно действовать 2 дня. Если его каждый 2 дня не тыкать, он проебывается хуй знает куда. Например, этот человек может автономно действовать неделю. Класс. А этот человек целый месяц может фигачить на внутренней мотивации, и через месяц он хочет открывать типа на связи. То есть мы с ним работаем. Мне кажется, что это работает не только в менеджменте и не только в корпорациях. Более того, это типа прям распространяется, это, ну, типа, это очень переносимая штука между всеми сферами жизни. У чувака есть план. Какого размера этот план вообще на жизнь? Типа, у чувака план не сохраняется по жизни на какой-то период времени, или он у него продалывается через 15 минут. Вот. И, в общем, я бы вот эту джексовскую штуку, типа, может, я бы ее завернула в какие-то менее черепно-измерительные термины, хотя, может быть, и нет, если уж честно. Просто смотря для чего. Использование одно для потребления массовой аудитории, другое. На самом деле еще даже в любых организациях мне ужасно нравится, когда горизонтальные структуры, там такие всякие типа. Какие? Ну, горизонтальные, где там самоорганизовываются, делают всякие штуки, но просто если ты делаешь, например, команду, даже которая устроена по принципам, прости господи, горизонтального или еще как угодно, но если она у тебя состоит, там у тебя один чувак, который может месяц дистрибьюировать, и дальше все остальные по 15 минут, то в итоге вот этот, который месяц может фигачить, а остальные по 15 минут, он берет на себя всю ответственность, а остальные нихуя не делают. Тоже не прикольно. То есть тебя надо комбинировать чуваков, все одинаково нужно им спонтанно спонтанно, потому что иначе у вас будет очень негармоничное распределение ответственности и всего остального. И когда ты собираешь даже горизонтально распределенные команды, вот этой штукой тоже типа надо пользоваться. Спасибо. Точно. А сейчас маленькие еще дополнения к этому. Наверное, частично вопрос Полины это ответит. У Джекса подробно прописаны не только роли менеджер-подчиненный, у него прописано и много еще других ролей, которые возникают в организациях. В качестве примера приведу аудитора или эксперта-советника. То есть аудитор, он имеет полномочия проводить аудит и говорить хорошо или плохо. Но он не может, например, ставить задачи кому-то. Вот. Эксперт-адвайзер имеет полномочия приходить и говорить, сделайте по-другому, но он не может приказывать, он не может ставить задачи. Вот. Соответственно, у Джекса подробно разобранные, там, по-моему, 8, что ли, или чуть больше, ну, около десятка, наверное, разных взаимодействий, которые могут быть, в том числе я менеджер, у меня есть подчиненный, я подчиненного этого передаю тебе в рамках проекта какого-то, который делается, и у тебя с ним одни взаимоотношения, у меня с ним другие взаимоотношения. То есть, например, про личное развитие этого подчиненного думаю я, ну, или, точнее, может быть, мой начальник думает про его личное развитие, я слежу за тем, чтобы он выполнял какие-то обязательства, а ты ему даешь какую-то инфу про конкретный проект, который делается. И Джекс достаточно подробно, и у него был опыт работы с огромным количеством организаций, он это очень хорошо систематизировал, и, соответственно, если ты занимаешься управлением, ты можешь вот оттуда черпать вот эти знания, вот, и в целом это не про там вертикаль иерархическую, это про там эффективное построение системы с использованием системного подхода. А как бы вопрос вертикальности, он вообще тут по боку. То есть с точки зрения Джекса, и на основании его данных каждый человек будет оптимально себя чувствовать, так же, как в модели Flow Михая Csikszentmihalyi, когда у него работа чуть-чуть сложнее, чем ему комфортно. Вот. И это то, что он может делать. Если ты ему дашь работу, которая сильно сложнее, он будет все время на нервике. Сильно проще, ему будет скучно, он будет отвлекаться. Соответственно, для любого человека максимально комфортно и оптимально, чтобы его поставили в то место, и этих мест может быть потенциально очень много, бесконечное количество, но в то место, которое ему соответствует. Подрастает, ему говорят: чувак, давай мы тебя там вот это, давай продвинем. Не справляется, давай тебе дадим задачу попроще, поставим над тобой кого-то или запустим скрипт, который будет тебе утром высылать, значит, мессенджер. И вот то, что, например, там Камиль описывал про Вольту, да, то есть как можно любого человека, значит, сделать суперпланировщиком. Да, просто вот телеграм-бот и говорит тебе: делай вот это. И, соответственно, человек, он может иметь просто фокус внимания 5 минут, мне пришло сообщение, я ответил. Вот, но при этом делает некоторую сложную работу. То есть человек плюс бот – это уже, значит, киберсистема. Миша. Ну, у меня был вопрос, на который ты частично ответил, что, например, вот узкий специалист, эксперт, да, который вот разбирается, может быть, в сложности системы или создает какую-то очень сложную музыку, вот, или просто создает что-то, ну, такое узконаправленное, узкоспециализированное, ему вообще это балды, всякая вот эта иерархическая штука, он делает свое, что-то невероятно прекрасное, то, что нравится многим другим людям, то, что используется другими людьми, в том числе для вот построения каких-то сложных иерархических систем. Вот, как эта роль рассматривается вот в этой концепции? Вот. Это какой уровень? Так, зависит от того, сколько времени ты самостоятельно можешь работать. Если ты можешь писать симфонии, это определенный срок. Если ты можешь эти симфонии не только писать, но еще синхронизироваться с дирижером, который... Ты можешь симфонии долго писать, а маленькую сейчас музыку быстро, да? Нет, я не так думаю. Я думаю, что если ты симфонию можешь писать и потом еще синхронизироваться с дирижером, и с лондонским филармоническим оркестром, и с какой-то площадкой и так далее, то ты делаешь какую-то большую, сложно организованную работу. Вот. Если ты просто умеешь импровизировать на балалайке или на саксофоне, то тебе не надо иметь сложную голову. Соответственно, даже если ты не управляешь никем, а просто делаешь какую-то творческую работу, ну, разная будет ситуация. Если, например, умеешь просто плясать, ты вышел такой, типа, о, давай попляшу. А если ты, например, вот просто чей балет мы смотрели? Тут прикольный. Блин, я забыла. Не-не, это Моисеев. Да, наверное. Там вот. То есть, если ты, допустим, Моисеев, у тебя есть там эти 100 чуваков, которые должны плясать вот ровно так, как надо, и ты хочешь это сорганизовать, чтобы еще там 1000 человек смотрело и платило тебе деньги, да, ну как бы тебе нужно иметь сложную голову. Хотя вроде бы и тут пляшут. Получается, что сложность головы абсолютно жестко скоррелирована с тем, чтобы взаимодействовать с большим количеством людей. Не только людей, других элементов тоже. Вот, получается, что есть же элементы, но другие, а это может быть просто наука, не знаю, закопался в квантовый механизм, да, вообще не видишь, да, на поверхность не выходишь, с людьми, да, не взаимодействуешь. Но смотри, разрабатываешь охранительную сложную... Да, и тогда ты тоже должен быть высокостратовым, ты не можешь быть чуваком, который может... Ну, типа, Эйнштейн — это был чувак очень высокого уровня, который мог бы руководить... ну, его звали, например, в Израиле президентом быть. Он отказался, но как бы уровень был соответствующий. Но он умел с людьми, мне кажется, довольно хорошо взаимодействовать. Уметь взаимодействовать с людьми — это один из мелких навыков. Про которого никто не знает. Перельман — это близкий уровень к Эйнштейну, просто Перельман весь свой когнитивный ресурс направил не на взаимодействие с людьми, а на взаимодействие с циферками и с абстрактными какими-то концепциями. Это прекрасно вписывается. То есть Перельман, если Перельману, допустим, дать пинка и дать один год, то он за этот год станет хорошим руководителем подразделения. Там, Сейчас, секундочку. Ну, блин. Я не могу предсказать поведение каждого конкретного человека во всех возможных сценариях. Но я говорю, что в соответствии с этой моделью, скорее всего, Перельман бы справился. Если не предполагать, что у него отсутствуют зеркальные нейроны, вот просто... В смысле не предполагать? Очевидно, что... Нет, он просто на это... Подожди. Они у него не полностью отсутствуют, он их отбросил за ненадобностью. Вот, они у него лежат. Сейчас. И Перельман, как любой другой выпускник 239-й школы, спокойно совершенно может работать и на уровне абстрактной науки, и на уровне руководства чем угодно еще. Так же, как любой физтех, допустим. Ну, если брать стандарт. Так, можно я модерирую? Вот, Миш, ты, потом Маш, ты. Есть у меня довольно четкий образ в голове, когда человек занимается чем-то очень сложным, там, сложный спорт, или разрабатывает сложную симфонию, или какую-то науку. Но он совершенно не способен кооперироваться с людьми, у него как будто вообще эти функции отсутствуют. Он может вести себя как ребенок в отношении с людьми. Да. Потому что он не потратил на это нисколько времени, на то, чтобы освоить этот очень простой технический навык. Возможно, но кажется, что... Это не связано со сложностью. То есть взаимодействовать с... Ну смотри, вот простой пример. Смотри, допустим, мы берем мальчика, который не может знакомиться с девочками. Ты отправляешь этого мальчика на тренинг по пикапу, и за 5 занятий он нормально осваивает механику, и после этого девочки с ним целуются и ходят с ним готовы спать. Вот, это точно так работает. История моего мужа абсолютно точно. Он был абсолютно нулевым в отношениях, и просто за полгода стал супер чуваком. Причем за полгода не каждый день работая по много часов, а просто чуть-чуть. Не, у него значит... Вот, соответственно, с этим мы разобрались. Маша. А у меня такой вопрос. Ну, вот эти иерархии говорят о том, что человек может. А есть еще отдельная история, что тоже он хочет. Верно, да. И как нужно совместить, чтобы не получилось, что те, кто могут мало, хотят очень много, и какие-то неприятные последствия из этого получаются. Это очень хороший вопрос. Будет здорово, если ты пойдешь, решишь эту проблему и потом вернешься, нам расскажешь. Я читал одно интервью, я не помню точно с каким психологом, значит, какая-то очень суперизвестная психологиня, которая там 30 лет занималась какой-то темой, и просто топ суперизвестная, и потом ее спрашивают, а что бы вы поизучали, если бы там у вас была возможность выбрать что-то новое? Она такая, я бы поизучала человеческую мотивацию. Мне кажется, что мы про это ничего не знаем и не понимаем, а это супер важно. Вот. Про «хочу» мы не знаем почти ничего. Да. Ну, то есть у нас есть модель там, пирамиды Маслоу и ее каких-то вариантов. Большая модераторская просьба. Удерживайте то, что вырывается через рот. Просто длинные вопросы можно, а просто реплики маленькие, они создают шум. Вот. А поэтому про «хочу» — это действительно «хочу» и «могу», оно необходимо, оно должно сочетаться. Но про то, откуда берется «хочу», у нас очень мало ответов. Есть Ницше, который говорит «воля к власти», есть там еще какие-то штуки, там «need for cognition», но «хочу» — оно же на самом деле гораздо более специфично, чем просто абстрактное. Там, «хочу сложного», «хочу там, управлять миром». Вот. И как это происходит, и как это у людей трансформируется там, через... незакрытые потребности, через всякие штуки, которыми психотерапевты занимаются, тут непонятно. А если я пойду, поучу, узнаю, то это типа поможет? Это очень сильно поможет. Реализировать вот эти хочушки у людей, которые не могут того, чего они хотят? Да, это и, во-первых, вот это, и еще там 5 похожих штук смежных. То есть, когда у тебя есть, допустим, организация, в которой есть много разных людей, и вот ты понимаешь, что этот человек мог бы вот это, но не хочет. И ты понимаешь, что не хочет, оно системное. Он не получает закрытие этой потребности, ему здесь вот его там не чешут по голове, а этому, значит, не дают какое-то там что-то еще. И потом какой-то чувак просто все бросает и говорит, а я поехал на Бали или на Гоа. И ты такая, чувак, ты такой умный, ты так офигенно все делал. Он такой... Да, я просто буду лежать, тупо курить траву. как, почему? Вот, то есть это реально, кроме шуток, очень важно. И на самом деле это еще важно потому, что типа у людей иногда отключаются вообще долгосрочные такие штуки. Про это есть сейчас интересные статьи и наблюдения. Например, наступает там, климатическая тревожность, когда человек очень много читает про глобальное потепление и экологические проблемы и понимает, что мы ничего с этим не делаем, ситуация не исправляется, и дальше будет только хуже, и мы все умрем. И этот человек такой, ну, я ничего не хочу, делать вообще что-то бесполезное. Все, мы все умрем. И если достаточное количество людей вот так вот начнет думать, то мы все умрем. И очень важно понимать, как мы можем управлять этой мотивацией, и как мы можем человеку, ну, типа, хотелки, это же на самом деле такая часть нормального здорового цикла, который и в бихевиоризме был, и в более сложном поведении, когда человек что-то хочет, у него есть цель, он такой съел это, ему стало приятно, цикл обратной связи, потом он еще чего-то хочет, вот. Но как это работает, мы реально не знаем. В современном менеджменте предполагается абсолютно неверно, что человека мотивируют деньги. То есть ты просто даешь человеку деньги, и он будет работать и делать то, что нужно. Все эксперименты, которые только проводились, говорят, что это не так, что это скорее даже наоборот. То есть, если человеку давать деньги, то у него уничтожается внутренняя мотивация, то есть внутренние хотелки, и он работает хуже. Вот. Но как с этим быть, мы знаем, ну, типа, про это много кто просто трендит и говорит, давайте там, типа, вот вместе соберемся, что-то как-то там пообсуждаем. Вот. Но как это реально работает, мы практически ничего не знаем об этом. Да. Можешь, пожалуйста, трек дать? В каком месте лекции мы находимся? Да. Значит, мы находимся, да, мы сейчас находимся в принудительном завершении личностного роста. Вот, и вопросы эти можно будет все обсудить про личностный рост после окончания лекции. А сейчас мне хотелось бы сказать тайминг где-то минут 10-15 про надличностный рост, потому что здесь как раз мы достаточно мало знаем. Вот, и тут вряд ли будет какая-то супер большая дискуссия. Вот, соответственно, я думаю. 5 минут перерыв сделать. Это без проблем, да. Ну, собственно, кто хочет про личностный, может у Данила спросить. Через 5 минут, но не больше, Данила продолжит про надличностный. И сейчас мы переходим к надличностному росту. Это финальная часть триады развития, финальная часть сегодняшней лекции. Самое сложное про то, где вы являетесь частью, где вы являетесь шестеренкой или кирпичиком. Итак, добро пожаловать в мир надсистемы. Начнем с простого. Извините, я записывала, а сейчас это... Шестерка? Да. Главное, что все живы. У меня есть запись. Я обосралась. Итак, начнем с простого. Это взаимоотношения в парах. Взаимоотношений в парах может быть очень много. Это тот элемент, из которого, ну, самый элементарный элемент, который сложнее, чем просто один человек. И здесь огромное количество написано про это книжек, стихов, поэм и прочего-прочего. Вот. Я здесь просто обозначу, что есть, например, отношения межличностные, романтические, такие как любовь, вот, в которых есть... Значит, простые математические модели на основе дифференциальных уравнений, которые описывают достаточно хорошо, что происходит в популяции с формированием пар. Нужно учесть всего лишь три механизма. Один механизм – это удовольствие от того, что вас любят, возврат, то есть вас любят и вам приятно от этого, и вы больше любите того, кто вас любит. Второй механизм – это реакция на привлекательность партнера, инстинктивная или какая-то еще, то есть вы смотрите, партнер красивый, вы его больше любите поэтому. Вот. И процесс забывания, что с глаз долой, из сердца вон, если вы долго не видите своего партнера, то вы его забываете и любите уже кого-нибудь другого. Вот. И выясняется, что если на основе вот этих вот нескольких принципов смоделировать систему дифференциальных уравнений, то очень четко описывается динамика и взаимоотношений в паре, и взаимоотношений в популяции. Вот. Соответственно, если вы хотите заниматься базовым надличностным развитием, то нужно понимать в том числе механику, вот, как вы собираете несколько людей вместе, в том числе себя и кого-нибудь еще. То есть вы что-то человеку даете, что-то делаете и получаете что-то взамен. Здесь можно использовать такие популярные попсовые модели, как там, выделять в отношениях плюса, минуса и понимать, кто кому что дает. Вот, можно использовать классическую тупую модель из пикапа, когда мы классифицируем привлекательность партнера от единички до десятки и, соответственно, понимаем, значит, с кем у кого отношения могут быть и в том числе знаем еще такие интересные моменты, что если, допустим, человека хорошо одеть, причесать, помыть и посадить в Феррари, то у него сразу где-то на 3 пункта поднимается привлекательность. Вот это тоже можно и нужно использовать. Вот. А там есть какая-то немножко для себя оцениваешь и понимаешь, куда тебе лезть и куда тебе не лезть? Ну, ты себя можешь оценить, просто спросив да. других, закачивая да. свою фоточку куда-то. И понимаешь, что ты можешь да, да. Вот. И, конечно, можно ставить себе задачу, если там, ну, можно хорошо освоить пикап, и тогда ты можешь встречаться с десятками, там, с девятками, и значит, тоже, но это как бы некое читерство, потому что это не позволяет тебе прямо вот долгосрочно построить какую-то систему, но если постараться, если прямо твоя такая задача, то можно в это вложиться, искусственно как бы завысив свою привлекательность. Вот. Кроме того, были исследования, например, на сайте OkCupid, которые показывают, что iPhone лучше, чем Android. То есть при прочих равных люди, у которых фотки сделаны на iPhone, то есть понятно, что у них телефон iPhone, они получают больше ответов, значит, с ними чаще устанавливают коммуникацию и так далее. Вот. Ну и, короче, много таких лайфхаков. Вот. Но это на самом деле все, конечно, мелочи и такая ерунда. Важный момент по поводу забывания, что когда вы начинаете строить надличностные какие-то системы, то там постоянно должны проходить какие-то коммуникации, и поддержание этих коммуникаций очень важно. Некоторые люди иногда начинают расстраиваться, почему мне никто не пишет. Ну, обычно ответ, потому что вы никому не пишете. Или почему у меня нет друзей, почему никто там обо мне не заботится. Потому что вы никому не даете запросов на заботу, потому что вы никого не приглашаете и так далее. Вот. Самый простой способ сделать, чтобы к вам постоянно ходили люди в гости, это звать всех в гости. Вот. И то же самое касается там, кучи других более сложных взаимодействий. То есть, если вы хотите, чтобы у вас были люди, с которыми вы можете поделиться своими эмоциональными переживаниями, делитесь своими эмоциональными переживаниями, слушайте чужие эмоциональные переживания, предлагайте людям такой тип взаимоотношений, как-то сигнальте наружу, что вы вот это вот можете и хотите, и так далее. Вот, если вы это перестанете делать, то с вами перестанут общаться люди. Вот. Это базовые такие механизмы. Тут тоже есть всякие исследования интересные по поводу стадий. Значит, здесь важны не конкретные частности по поводу вот именно любви, допустим, какие там стадии, там соединения, сближения, потом значит, разочарования, конфликтов, там, воссоединения, циклы и так далее. Важно понимать, что подобная динамика, она возникает практически где угодно, там, где люди соединяются не жестко по инструкции сверху, то есть вы пришли в компанию иерархическую, вам сказали, вот ваше рабочее место, вот вы утром берете задание у раба, вечером сдаете ему результат. Там, если вам нужны деньги, идете в кассу, если вам нужна там, маска, перчатки, молоток, идете значит, на склад. Вот. В любой ситуации, которая чуть-чуть более сложная и динамическая, там тоже будут какие-то процессы, похожие на процессы, вот, связанные с любовью, с построением таких парных отношений. Вот. Но про стадии я сейчас подробно говорить не буду, потому что тогда тут можно закопаться на это бесконечно. Значит, связка между индивидуальным, между личностным ростом и надличностным ростом. Лучшая модель, которую я встречал, это модель племенного лидерства, tribal leadership. Что? Tribal leadership, племенное лидерство. Там идея в том, что с стародавних времен, когда люди были объединены в племена, у нас сформировались определенные паттерны, и эти паттерны, они естественны, и эти паттерны повторяются и сейчас тоже, когда у нас вместо племени будет, например, там, сообщество Агментек или там, компания, не знаю, какой-нибудь там, Билайн или, например, школа какая-нибудь, класс, там везде формируются чуть-чуть похожие процессы. И tribal leadership – это очень хорошее эмпирическое исследование, как бы вся самая хорошая психология и там надпсихология, и подпсихология, она, конечно, основана на очень хорошей проведенной полевой эмпирической работе и аналитической. Вот. И tribal leadership описывает 5 уровней племенного развития у людей и организаций, которые из таких людей состоят. Значит, вот эти 5 уровней, они очень простые и значит, тоже очень хорошо везде представлены. Они следующие. Значит, есть первый уровень, самый нижний, это люди, которые считают, что жизнь ужасна. Это 2% люди, у которых жизнь действительно ужасна, то есть наркоманы, бомжи, там, хронически безработные, бездомные, ну, короче, в общем, люди, у которых реально жизнь вроде бы ужасно, но они думают, что вся жизнь ужасна, настолько вот им плохо. Вот. Затем есть апатичные жертвы, это примерно четверть, это те, которые говорят, что моя жизнь ужасна. То есть у них все не так плохо, как вот у тех первых, но достаточно плохо, чтобы они считали, что вот моя жизнь ужасна, у меня все плохо. Мы таких людей встречали, и это то, о чем они говорят. Они говорят о том, что моя жизнь ужасна, и они ни с кем не строят даже диадных отношений, то есть парных, они одиноки и им плохо. Вот. При этом нужно понимать, что они могут встречаться в любых организациях, в том числе в тех, которые вам важны, которые вроде бы здоровые, но вот там есть такой человек, который вот так считает. Дальше есть примерно половина, 50%, это одинокие волки, которые говорят, что я клевый. Вот. И их этап развития вот в плане социальных взаимодействий, не в плане своего там, уровня когнитивного развития или чего-то еще, а в плане того, как они с другими строят отношения, это то, что я очень клевый, я собираю себе ресурсы, в том числе я строю отношения диадные, то есть я с кем-то общаюсь, но я не соединяю людей вместе, я вот эти контакты как-то коллекционирую и типа я крутой. Я крутой, но как бы если я крутой, то подразумевается, что остальные не такие крутые. Это не говорится явно, но всегда подразумевается у них. Вот. Это большая часть людей в большинстве организаций, и, соответственно, это порождает всякую конкурентную динамику, потому что если я крутой, то я должен у других что-то забирать, им чего-то не отдавать, жадничать, экономить и так далее. Значит, тут важно понимать, что в книжке Tribal Leadership очень хорошо прописана механика перехода между уровнями, и в том числе, как можно помочь людям переходить с одного уровня на другой. Значит, в то время как Джекс показал, что можно определить уровень по времени задачи, которую человек может делать, значит, этот Дэйв Логан, по-моему, автор Tribal Leadership, показал, что можно детектить очень хорошо по языку, используемому, детектить уровень. То есть просто, если очень грубо сказать, то мы следим, как часто человек использует слова «я», слова «мы», там слова позитивно окрашенные, слова негативно окрашенные, и с очень большой точностью мы можем определить, на каком этапе он находится, и определив это, мы можем определить, например, характер его связи с другими людьми. То есть, если человек говорит, что там все плохо, все плохо, все плохо, то, скорее всего, у него нет много друзей, нет много коллег, он не находится в каких-то плодотворных коммуникациях постоянно с кем-то, он один, значит, где-то там шляется и, может быть, даже там ширяется кокаином или героином или чем-то еще. Вот. Что происходит на четвертом, на пятом уровне? Там происходит самое интересное и то, что, собственно, и является надличностным развитием, потому что вот первые три уровня, тут надличностного развития нет никакого. Вот. А на четвертом уровне возникает племенная гордость. Это тип взаимоотношений, стабильное партнерство, когда у людей формируется представление о «мы», и, соответственно, то, что люди говорят, говорят «мы крутые», «мы клевые», «мы классные». Вот. Это означает, что у человека вокруг сформировано сколько-то то, что Логан называет «триадные отношения», то есть не отношения «я» и кто-то еще, а отношения «я», кто-то еще и кто-то третий. И вот, эти вот, вот эта тройка, она поддерживает друг друга, то есть когда у А и Б есть какой-то конфликт, приходит С и говорит, ну, ребята, там, что вы ругаетесь? Или там, ребят, давайте я вам чаю принесу. Вот, когда у А и С происходит какая-то фигня, то Б в это может вмешиваться. Соответственно, триадная конструкция, она намного прочнее и стабильнее, потому что все мелкие какие-то косяки, которые возникают, они могут, они не приводят к разрыву коммуникации и отношений, а они могут быть пофикшены очень легко. Да, и триад таких может быть много, соответственно, они формируют, если вот схемочку показывать, вот сверху пятый уровень, когда очень много триад в организации, а здесь вот просто одна триада, четвертый уровень. То есть точка – это человек, и вот много триад. Значит, участникам триад может быть несколько, в смысле, вот триады – это не три человека, а 15, 20 или 40. Нет, участникам триады могут быть три человека, вот, но триад может быть несколько. Квадраты могут быть. Если кому-то интересно про квадраты, то вам советую идти читать Джона Труби «Анатомия сценария». Вот, там описаны квадратичные взаимодействия, они очень интересны. Там возникает, соответственно, много всяких связей, много конфликтов, много интересных взаимодействий. И если ваша задача написать очень интересную драму на уровне «Крестного отца» там, или «Гамлета», то, конечно же, изучайте квадратичные взаимодействия, а там еще могут быть вложенные квадратичные, когда у тебя есть 4 группы, в каждой группе есть по 4 человека, и ты, значит, все вот эти вот взаимодействия, взаимосвязи, все конфликты там, и роли, и архетипы выписал, и тогда ты можешь писать абсолютно офигенные истории, вот, как там, значит, кто с кем что делал, и будет супер интересно. Но этим реально сложно в обычной жизни заниматься. То есть, если ты не хочешь устроить Гамлета вокруг себя, то лучше не надо. Вот. Лучше ограничиться, самая стабильная конструкция – это три ноги, вот, а четвертая нога уже может быть там лишняя, тут уже сложности могут быть какие-то. Вот. Соответственно, это у нас 20%, и дальше есть пятый уровень, самый интересный и довольно редко встречающийся, это вот 2%, это такое, как называется, innocent wonderment, то есть такое наивное восхищение, когда формируется уже не надежное партнерство, а формируется большая команда, где язык, который используется, это то, что жизнь прекрасна. Вот. Это возникает обычно тогда, когда в организации откуда-то появился какой-то ресурс уникальный, то есть, например, в компании открыли какую-то там молекулу классную или создали какую-то технологию клевую, и компания настолько сильно от всех оторвалась, что им не нужно думать, что мы клевые, они могут делиться со всем миром. Вот, и тогда у них отношение такое, что надо не себя противоставлять остальным, а просто всех вообще вовлекать, и типа на всех хватит. Вот, такое иногда возникает, потом в какой-то момент заканчивается, но там самая интересная динамика, потому что у людей нет никакого противостояния даже с окружающими, у них есть синергетическое взаимодействие, это соответствует, скажем, моделям таким, как Open Innovations, то, что, допустим, Procter & Gamble развивали, когда организация может со всеми своими контрагентами и партнерами находиться в дружеских взаимоотношениях, что типа мы кидаем, есть какая-то проблема, и все прибегают, вкидываются, вкладываются и говорят, давайте мы сделаем, а у нас есть вот такие идеи, а у нас есть вот такие идеи. И в этом случае, соответственно, продвижение вперед происходит быстрее, и такая структура является суперпродуктивной. Единственное, что она не является по своей природе такой суперстабильной. То есть суперстабильной является ситуация вот третьего уровня, когда мы там все как-то разошлись, и каждый думает, я вот клевый, я просто, значит, у других что-то жру. Вот. Здесь важно сделать маленький шажок вперед и подумать о том, как не надо делать и как делать сейчас. Значит, сейчас, если почитать количественные исследования того, как развивается в целом наша цивилизация, то мы увидим, что наша цивилизация, 8 миллиардов человек, представляет из себя суперорганизм, который работает по... который работает по очень простым принципам. По принципам, по которым работает просто колония бактерий. То есть человеческая цивилизация, она просто жрет все больше и больше ресурса, то есть в данный момент это ископаемое топливо, и количественно растет. И не происходит какого-то соответствующего там, количественного усложнения, какого-то обогащения процессов, там, каких-то еще хороших штук. Просто в 19 веке этот процесс был запущен в силу неконтролируемых нами причин. То есть, как мы обсуждали, появилось слишком много вот, чуваков 5-го и 4-го уровня, значит, которые такие, о, там интересно, сейчас мы тут что-то сделаем. Вот, и запустили промышленную революцию, запустили капитализм, запустили там, предпринимательство, всякие еще штуки. Создали механизмы патентования, механизмы инноваций, и вот оно пошло-поехало. Но вот это пошло-поехало, оно приводит не к появлению постчеловечества, оно само по себе, если не рулить этим процессом, приводит к тому, что просто функционирует большой вот этот вот суперорганизм из 7 миллиардов 700 миллионов человек, который просто ищут энергию, как бактерии по градиенту, и эту энергию жрут. Вот. А если энергии вдруг не возникает, они начинают жрать других, как, например, в Казахстане. То есть цены на топливо подскочили, все такие, о, давай, громи, там, значит, грабь, сжигай, убивай. Вот. Когда они находят энергию, они успокаиваются. Вот. Соответственно, если энергия в каком-то месте заканчивается, в другом месте она есть, то вот эти вот особи прибегают туда, начинают жрать там, где она есть. И проблема в том, что это все закончится очень плохо в течение там, 30-70 лет. И если мы этот процесс не возьмем под контроль, мы, имеется в виду, кто-то из, ну, типа, самые способные, самые умные из вот этих 7 с лишним миллиардов человек, то, короче, будет плохо. Вот. При этом те механизмы, которые социально выстроены, механизмы, например, максимизации ВВП, они не направлены на то, чтобы сделать хорошо, они направлены на то, чтобы давайте больше жрать энергии и так далее. И вот это вот то, что я говорю, это не какая-то там лирика или что-то еще, это штуки, которые хорошие экономисты, математики очень хорошо видят в данных и видят, что вот это происходит ровным счетом вот это. И у нас, к счастью, есть способность какая-то к рефлексии, мы можем увидеть эту проблему, и у нас есть еще сколько-то десятков лет, чтобы ее как-то скорректировать. А как бы, если ее не скорректировать, возможно, будет плохо. Есть как бы некоторая оптимистичная надежда, что вот этот вот суперорганизм может вообще-то расти, и типа все нормально, типа сейчас мы там добываем нефть, потом мы построим термоядерные станции, потом мы построим гигантские, значит, с помощью нанотехнологий солнечные батареи в космосе, потом мы построим, значит, сферу Дайсона вокруг Солнца, потом мы вокруг Альфа Центавра построим вот это, и типа будет больше энергии, будем больше жрать, но как бы эта логика бактерий, и возможно, что она ошибочна. Особенно учитывая, что ну, типа, есть там нереально, не, как бы, не, непренебрежимо мало, а довольно большой серьезный риск, что все навернется. Вот. И как бы это напрямую связано с надличностным ростом и с тем, какие конструкции в мире выстраиваются. Вот. При этом здесь важно понимать, что эти конструкции, некоторые выстраиваются естественным образом. Естественным образом выстраиваются не всегда хорошие для надсистемы, не всегда хорошие для нас, но те, которые хороши для самоподдержания вот этих конструкций. И вмешиваться в это могут только чуваки, которые достаточно отрефлексированы, достаточно умные, достаточно аналитичные, достаточно высокой страты по Джексу, чтобы это удержать в голове. И потом они еще должны не просто это понять и констатировать, а они должны еще придумать, как вмешаться, отработать механику и начать вмешиваться. И делать это в конкуренции с бактериями, которые жрут энергию. Вот. Это, короче, задача, которая перед нами стоит, и задача, которая делает актуальным надличностный рост, и вообще то, что с ним надо очень быстро разобраться, там, в течение 5-10 лет, и потом, ну, разобраться теоретически, и разобраться практически в течение, там, 10-15, а может быть даже раньше, с тем, чтобы, в общем, все пофиксить. Тут, значит, на низовом уровне, если мы вот опять от человечества перескочим к маленьким каким-то структурам, есть какие-то примеры личного роста, личностного роста и надличностного роста, например, связанные с этичной немоногамией. Значит, в некоторых там группах и субкультурах даже, значит, ориентируются все практики немоногамии на то, чтобы, значит, происходило личностное развитие, то есть там через какую-нибудь тантру, через какую-то духовность, через что-то еще. Но даже кроме этого есть интересные механизмы, которые позволяют понять, как, соединив несколько людей вместе в какую-то сложную структуру, как можно обеспечить и личностный рост, и рост всей этой группы. Ну, например, для того, чтобы люди вступали не в диадные взаимоотношения, а в более сложные, то есть даже не обязательно триадные, а там просто какие-то групповые немоногамные отношения, им нужно, во-первых, научиться понимать, что они хотят, какие у них личностные границы, где они готовы пойти на компромисс, потому что отношения существенно более сложные, и им нужно осознанно это делать, потому что с разными партнерами, например, у них могут быть разные договоренности. Соответственно, людям нужно становиться более осознанными, что ведет к тому, что они вот по Кегану переходят на более высокие уровни, и что является, собственно, вот этим личностным ростом. Кроме того, многие формы вот этих полиаморных отношений, они акцентируют внимание на самовладении, то есть self-possession, когда не человек владеет своим партнером и такой вот, типа, вот у меня есть вот он или она, а человек говорит, у меня есть я, а с другими людьми я строю какие-то гармоничные взаимоотношения на основе каких-то договоренностей. Соответственно, это предполагает, что человек фокусируется на себе, ну, в хорошем смысле, что он начинает себя осознавать, начинает понимать, что ему в себе нравится, что он хочет в себе развивать и так далее, что тоже его как бы подтягивает на верхний уровень. Плюс тут есть психотерапевтический компонент всякий, потому что человек, значит, преодолевает некоторые тупые механизмы вроде ревности, которые создают там конфликты, агрессию, всякие территориальные ощущения небезопасности. И вместо этого у него возникает там безусловная любовь, толерантность к другим, доброта, способность понимать, что косвенно может способствовать тому, что он будет по tribal leadership модели тоже подниматься вверх, ему будет проще строить отношения там триадные вот на четвертом, на пятом уровне. То есть, когда когда человек не думает о том, что вот я классный, мне нужно собрать себе ресурсы, там вот девочку-десяточку, там девяточку, и желательно несколько, вот, а вместо этого он думает о том, что я могу дать, как мы можем как-то синергетично что-то сделать, как мы можем сделать, чтобы всем было хорошо, вот, и это ведет к тому, что группа поднимается на уровне выше. Но, естественно, что это сложно, значит, как-то проектировать, и мы даже в истории не очень много встречали таких примеров, то есть, скажем, пример 300 спартанцев, он предполагает диадные отношения, да, то есть, типа, 150 гомосексуальных пар спартанцев, которые очень хорошо сражаются. Вот, и теперь представьте себе, как было бы здорово, если бы, допустим, у них были бы сложные полиаморные отношения без негатива, где они весь этот негатив преодолели, возможно, что они победили бы персов прямо там. Вот. Но это вопрос сложный. 300 полиаморных спартанцев. Да. Ну, чуть-чуть вернемся к более сложному. Значит, когда мы говорим про структуры какие-то, про организации, у них тоже есть стадии определенные развития, стадии жизненного цикла. И здесь больше всего на эту тему написано про корпоративный жизненный цикл, то есть жизненный цикл развития организации. Например, то, что описывал Ицхак Адизис, когда он описывал 5 стадий детства. Первый этап, когда высокий риск, то есть когда стартапчик какой-то возникает, и нужно что-то сделать, что эта организация будет предлагать наружу. Вот этот момент, связанный с предлагать что-то наружу, он важный с точки зрения вот этого надличностного строительства структур из организаций, то есть метаструктур, потому что вообще-то все организации в мире, они друг другу что-то дают, есть какие-то цепочки создания ценности, сети создания ценности, и в том числе неформальные сообщества, которые создаются, здесь я на Кожаринова сошлюсь, Михаила, значит, неформальные структуры и сообщества, которые создаются, неважно, это там ролевики или какие-нибудь там исторические реконструкции, какие-нибудь там правые или левые радикалы, или, например, сообщество усиления интеллекта, значит, они все значит, каком-то этапе своего развития, когда им просто тусить уже неинтересно, они пытаются предложить что-то обществу, и если общество с ними вступает в какие-то взаимоотношения и говорит, да, вы делаете важную какую-то роль, то есть, например, там, вы проводите фестиваль какой-нибудь, там, какой-нибудь Грушинский там, или значит, еще какой-нибудь там, то мы вам даем ресурсы, мы вам даем людей, мы вам даем медиа, а вы, соответственно, вот это вот сообщество обслуживаете уже общество, что-то ему делая. То же самое происходило с сообществами радиолюбителей, авиамоделей, листов, значит, авиаторов изначально, хакеров, в общем, огромного там геологов тех же самых, археологов, когда возникают субкультуры, этим субкультурам прикольно что-то делать, они структурируются вокруг какой-то деятельности, и потом эта деятельность упаковывается в какой-то сервис или продукт для внешнего мира. И это механизм, как происходит взросление организации. Если очень вот макро посмотреть, вначале есть стартапчик или маленькое сообщество, которое собирается, им просто нравится, и у них формируются где-то там диады, полиаморные отношения, вот что-то такое маленькое, простое. Вот. А потом в какой-то момент они понимают, что помимо того, что мы тут удовлетворяем свои внутренние потребности, мы еще делаем клевую штуку, которую можно упаковать и отдать наружу. И отдав это наружу, мы, во-первых, можем потенциально встраиваться вот в какие-то цепочки создания ценностей, во-вторых, мы можем перейти там, на этот пятый уровень значит, по tribal leadership, где все хотят с нами объединиться и все хотят значит, нам как-то помочь, и мы что-то большое волшебное фигачим. Вот. И дальше после этого детства идет этап по Адизису «давай-давай», когда нужно выстраивать методы, процессы какие-то, и это этап, который корреспондирует с вот этим порядком по Джексу, то есть когда нужно какие-то чек-листы, нужно какие-то бизнес-процессы, нужно какие-то должностные инструкции писать, то есть нужно оптимизировать деятельность, как она происходит, и для этого нужно сколько-то людей, которые умеют мыслить вот на этом более высоком уровне и понимают уже, что не просто мы собрались тут тусим, и результат нашего тусижа – это что-то интересное, но понимают, что у нас есть вот этот процесс повторяющийся, есть вот этот процесс. И, соответственно, для того, чтобы понимать, вот правильно выделять объекты личность, структура из личностей, процесс, который происходит, из, там, вовлекая какое-то количество личностей. Вот способность удерживать в голове, где в организации, в сообществе процессы, а где какие-то маленькие структурки такие, это необходимо для того, чтобы можно было как-то дальше развиваться. Вот. Дальше наступает подростковый период у организации, когда уже важно не просто отстроить это как-то, а важно, чтобы вся система работала эффективно. И это тоже соответствует повышению уровня мышления по Джексу. Затем зрелость, когда вся уже макросистема начинает интегрироваться между собой, там возникают какие-то конфликты, как-то нужно там соединить разные подсистемы между собой, и это тоже соответствует усложнению по Джексу. И затем этап стабильность, когда нужно поддерживать работу этой машины, и, соответственно, дальше просто сформировать некое видение, куда мы все идем. Вот. Здесь может быть связка с теорией Сама Бурья Great Founder Theory, где он говорит о том, как создаются бюрократии и как они потом существуют, и какова вообще вот, роль отдельных личностей, которые могут создавать машины из других людей, вот, которые потом как-то функционируют. Вот. Это, соответственно, там высокий достаточно уровень в надличностном развитии. Соответственно, понимать вот эти вот фазы как бы и интересно, и полезно, и, естественно, это наиболее интересно в тот момент, когда мы каким-то образом получаем возможность на это влиять. Вот. И тут есть из очевидных механизмов, да, это бизнес-консалтинг, то есть когда приходят какие-то люди, умеющие думать про что-то сложное в организацию, и говорят, давайте сейчас перепишем вам вот эти процессы, здесь вот это вот реструктурируем, реорганизуем, там что-то сделаем. Вот. А это пример того, как в современном обществе функционируют механизмы надличностного роста. То есть если на субличностном росте у вас есть self, который другими вашими субличностями как-то рулит или тульпами, то на верхнем уровне, на надличностном, у нас приходят периодически консультанты по заказу там, директора по стратегии или CEO и занимаются психотерапией организации, как-то пересобирая какие-то кусочки. И все это на самом деле часть единой большой иерархии систем, которую по-хорошему можно рассматривать целиком. Значит, про жизненный цикл есть не только вот этот подход жизненного цикла организации, есть в том числе к этому перекладка гумилевской концепции фаз вот этой пассионарности, которую также использовал Михаил Кожаринов для описания жизненного цикла сообществ. То есть там подъем, перегрев, надлом, инерция. Ну, на самом деле названия здесь не очень важны. Важно, что есть определенная динамика, которая является типичной. Ее можно изучить, ее можно там, исследовать на эмпирических примерах, ее можно легко отобразить на графике и понять, на каком этапе находится та или иная структура, та или иная организация. И, соответственно, что нужно делать для того, чтобы там, не застрять, чтобы правильно перейти куда-то дальше. То есть этим тоже можно управлять. Так же, как управлять своими там, взаимоотношениями, управлять процессом пикапа. И когда человек занимается дейтингом, да, с одним партнером, то этот процесс точно так же, он состоит из каких-то фаз, и там есть некая внутренняя логика развития. И то же самое происходит, если мы говорим про какое-то сообщество из тысяч или десятков тысяч людей, у которых есть какой-то общий интерес, какая-то общая деятельность. Там тоже происходит определенная динамика. То есть как люди соединяются, потом они начинают там расходиться, потом у них конфликты, потом у них там какой-то верхний уровень координации возникает, вот, потом они там пересматривают, и у них пропадает энтузиазм, потом отваливаются там эти чуваки, появляются новые чуваки. И вот эта вот вся динамика, она на самом деле, насколько это понятно, насколько это изучено. И когда мы пытаемся работать на уровне надсистемы, если мы это можем делать когнитивно и с точки зрения власти над миром, то для этого нужно использовать соответствующие модели. Вот. Тут мы подходим... Вопрос? Да. Что? Можно вопрос? Да, можно. По повестке. Скажем, сейчас крупные консалтинг-компании ушли из России, означает ли это, что если они не вернутся, то со временем компании в своей зрелости вернутся назад, потому что они не способны, будут не способны себя там осознать как целое, нормально свой процесс настраивать? Тут я бы сказал, скорее интересные возможности, которые открываются, потому что у нас всегда есть как бы, ну, типа, у нас есть фазовое пространство, в котором есть траектории, как там наша система, в том числе там наш мир, наше общество может двигаться. Есть простое движение вниз, да, а есть, когда мы берем и говорим, давайте мы подтянем это вот сюда, здесь найдем вот этот оптимум, потом отсюда перескочим вот здесь вот еще выше. И если говорить, например, про современный консалтинг и про Россию, то тут скорее интересна возможность, которая возникает. То есть все же консультанты, ну, некоторое количество консультантов, допустим, уедет, особенно те, которые были вовлечены в международную проектную работу, то есть кто-то, может быть, закончил там МГУ, МГИМО, МФТИ, но при этом работал в Африке, в Азии, в Европе, в Америке, и для этого человека, в принципе, все равно, где находиться. Если ему говорят, переезжай в наш парижский офис, он спокойно совершенно переедет и как бы сделает. Но большое количество консультантов не хотят переезжать, потому что у них здесь бабушки, дедушки, жены, там машины, квартиры, и они такие, переезжать я не буду. Что они делают? Они, естественно, вот есть эти, большая тройка есть консалтинговых компаний, есть большая четверка аудиторских, бухгалтерских компаний, которые тоже претендуют на то, что они консультанты. Есть много маленьких компаний, которые почти не, ну, типа, почти не считаются. Вот. И эта большая тройка, допустим, она организована как? Множество маленьких компаний, которые под одним брендом работают. И как-то, значит, они там делят бабло и друг друга там сертифицируют, что-то как-то там стратегия общая какая-то происходит. Если, допустим, сверху чувак, который там стоял, берет и вытаскивает эти спицы, которые держали все это вместе, и выкидывает их, то эта вся конструкция, она, с одной стороны, может развалиться, и, соответственно, каждый офис, который был, допустим, у Bain, он такой, ну, типа, ну, давайте мы назовемся не Bain, а Иванов и Петров, и партнеры, и будем заниматься тем же, чем занимались, благо база контактов у нас есть. Но гораздо более интересно, как можно потенциально было бы создать вот в следующие, там, сколько-то недель и месяцев надструктуру, грубо говоря, российского консалтинга абсолютно новую, частично сделав это, использовав государственные какие-то механизмы регулирования, корпоративные механизмы регулирования, объединив, допустим, заказчиков, то есть, допустим, все российские компании, они входят там во всякую Деловую Россию, еще в несколько, там, 2-3 крупных организации, типа Опора России, Деловая Россия, Союз промышленников и предпринимателей, и, в принципе, все компании, которые туда входят, они же все заказчики, там, McKinsey, Bain, BCG, там, и еще некоторых. И потенциально у них есть некоторый общий интерес, чтобы консалтинга было много, чтобы он был хороший, дешевый, стандартный, чтобы быстро все приезжали, делали презентации, чтобы презентации были красивые, вот, и как бы, чтобы все было хорошо, ценность для акционеров создавалась, и государство никого не сажало в тюрьму. Вот. Но как выстроить вот эту вот надсистему, естественно, никто об этом не думает. Во-первых, потому что там, грубо говоря, Bain, McKinsey, BCG и Большая Четверка, они не входят в какую-то ассоциацию мега-консалтинговых компаний, где бы они делали какую-то общую политику и стратегию. То есть этого уровня либо нет, либо про него, ну, никому не говорят, и он суперсекретный. Но, скорее всего, его нет. То есть они, конечно, друг друга знают, потому что они переходили все, и у них там контакты все есть. Но как бы это суперсложный уровень, который им просто недоступен. Соответственно, здесь интересный вопрос. Во-первых, что сама структура, которая отвечает за рефлексию, не факт, что она способна к саморефлексии. Вот. То есть было бы интересно, допустим, понять, вот, ну, грубо говоря, пойти в вот, современные российские вот эти большие консалтинговые компании, посмотреть их закрытые чатики, в которых они обсуждают, что происходит, и посмотреть, есть ли там обсуждение не того, как, значит, куда-то улететь и уехать, и там Visa, MasterCard, где карточку взять, вот, а чтобы они там обсуждали, как они выстроят новую стратегическую систему сейчас, когда возникает вакуум вот этот вот. Вот. И здесь мы понимаем, что для того, чтобы это сделать, нужен человек очень высокого уровня, то есть очень верхней страты. И здесь лучший пример, который приходит в голову, это Владимир Ильич Ленин, который, посмотрев на как бы, бардак, который творится, и на расклад, который был после февральской революции, такой, так, надо брать власть, сейчас мы здесь сделаем вот это, сейчас мы сделаем вот это, давайте сделаем вот это, ага, Аврора, Зимний, есть такая партия, все, как бы мы у власти. И дальше выстраивал сколько-то лет новую структуру, просто захватив вот этот вот контроль. А, к сожалению или к счастью, ну просто вот факт, почти никто в мире в эти игры не играет. Хотя как бы концептуализировать, что они могли бы происходить, это не так сложно. Но вот сочетание высокого уровня мышления, достаточного ресурса, достаточной власти, нахождения в нужный момент, правильного какого-то фрейма, правильного контроля над своей психологией, правильных амбиций, правильного всего, вот этого как-то в мире мало. Соответственно, если такое вдруг там где-то появится или как-то это собрать, то там могут происходить очень интересные вещи. Вот, а вопрос о том, как бы, как, там, что произойдет с способностью российских компаний к саморефлексии, ну, это как раз не проблема. Скорее всего, так или иначе их обслужат. То есть ту ограниченную потребность, которая есть, удовлетворят, ну, в крайнем случае по удаленке будут работать через интернет, значит, китайские компании там, или еще как-то. Ну, то есть это не такая проблема. А вот как бы выстроить что-то большее, перейти, грубо говоря, всем на пятый уровень и сказать, типа, а вот у нас есть возможность построения коммунизма, там можно сделать утопию, вот у нас возможность такая открылась. Давайте возьмем все силы, которые были вот у этих ребят, вот, добавим сюда государственный заказ и сейчас спроектируем и потом сделаем за 5 лет Net Zero Economy, циркулярную экономику, экономику знаний, значит, и вообще все сделаем хорошо с усилением интеллекта для каждого, чтобы, значит, везде была утопия, как у Хаксли. Вот, это было бы интересно попробовать, но, к сожалению, очень мало есть людей среди лиц, принимающих решения, которые вообще способны это хоть как-то концептуализировать. Вот, и что с этим сделать, непонятно. Может быть, у кого-то будут идеи. Так. Значит, здесь мы подходим к, как бы, пределам того, что нам вообще как-то понятно. И дальше можно только сформировать там, 3 каких-то, значит, маяка, которые где-то впереди есть. Значит, первый маяк – это мы понимаем, что на самом деле эволюционировать и развиваться могут не только надличностные конструкции из людей и организаций, но вообще-то эволюционировать может, например, система знаний, то есть абстрактная система, которую мы порождаем, знания, факты, утверждения, гипотезы, цепочки причинно-следственных связей, научные статьи, сборники научных статей, монографии, сборники трудов конференций, журналы, подборки журналов, значит, научные области, вся совокупность науки. Вот эта вот штука тоже вообще-то развивается по определенным законам, и на самом деле ее можно как-то тоже, значит, отслеживать. Последние где-то 15 лет существуют методы для построения моделей развития науки, и не только науки, когда берется большой датасет, например, научных публикаций или программ обучения или патентов, и дальше проводится кластерный анализ с помощью, ну, там есть понятные признаки близости каких-то двух объектов. Например, если там 2 патента цитируют друг друга, они как-то связаны. Если 2 статьи опубликованы в одном журнале, они как-то связаны. Соответственно, взяли 40 миллионов записей, посмотрели между ними связи, сделали кластерный анализ. Вот у нас получилась красивая карта всей науки. Вот. Таким же образом были сделаны карты всех патентов, то есть всех технологий, своих изобретений, и карты всех учебных программ. Что тоже, как бы, интересно, то есть это не наука, а образование, то есть связанные вещи, но, значит, немножко другие на другом датасете. И, в принципе, можно смотреть, как это должно развиваться. Какие-то есть примеры, когда пытались это изучать, например, как, когда появилась идея нанотехнологий, то в какой-то момент возник в науке, вот в этом поле возник кластер нанотехнологий, новые журналы стали возникать быстро, в какой-то момент появился журнал Nature Nanotechnologies, а потом кластер этот развалился. То есть некая конструкция, которая попыталась сформироваться, которую попытались люди создать, она не выдержала, исчезла, и, как бы, нанотехнологий как таковых их не стало. То есть все работы, которые ведутся, они оказались не вот в этом едином кластере с какой-то одной целью, а они оказались, значит, разбросаны везде. Вот. Как управлять вот этой штукой, вообще непонятно, при том, что потенциально это можно было бы и нужно было бы делать. Например, сейчас, вот, там, несколько недель назад был принят документ Российским министерством науки и высшего образования про то, как делать там цифровую платформу для управления наукой. Из общих соображений и из того знания, которое есть, можно заключить, что это, как бы, бюрократический, довольно бессмысленный документ, где идиоты описывают, как сделать то, что они сделать не могут и не понимают. К сожалению, там, я достаточно хорошо знаком там, с тем, что там, скорее всего, делается. Вот. Но потенциально это можно было бы, конечно, как-то организовать лучше, так, чтобы была возможность встроить вот эту вот рефлексию между разными уровнями и принимать какие-то осознанные решения. И это одна из наших приоритетных задач, то, чем, как Пион считает, я должен заниматься в первую очередь, это оптимизация работы инновационной системы в мире. То есть как можно вот с помощью рефлексии, с помощью управления и построения каких-то структур сделать инновационную систему, то есть наука, техника, образование лучше, чтобы она там выдавала нам хорошие результаты, а не просто позволяла нам сжирать энергию. Вот. Что тут делать, до конца непонятно. И, значит, еще 2 маяка, которые мы видим впереди. Значит, второй маяк – это понимание концептуальное, что могут быть созданы постлюди. Никто не знает, кто такие постлюди и что они из себя будут представлять, но заслуга трансгуманистов 90-х в том, что они, по крайней мере, это слово ввели в оборот и, значит, как-то обозначили, что сверхразум, какая-то сверхразумная, сверхрациональная, сверхинтеллектуальная система, что она может потенциально то, чего не может обычный человек, и что, значит, там может быть такая цепочка, типа одноклеточная, простое примитивное животное, там, примат минимально разумный какой-то, человек, значит, потом, значит, что-то трансчеловек, потом еще что-то постчеловек. Вот. И мы можем для себя это обозначить как какую-то цель, даже если мы не понимаем, какое у нее конкретное наполнение. Но, по крайней мере, есть к чему стремиться, пусть даже непонятно куда. И третий маяк, который у нас впереди есть, это Борг или ноосфера, то есть концепция того, что вообще можно было бы всех людей связать не просто какими-то примитивными взаимоотношениями диадными, а связать их какой-то высокой пропускной способностью, все это смешать в какой-то один комок, как-то, значит, частями обменяться, но понятно, что никакое формирование ноосферы или Борга или чего-нибудь еще невозможно без предварительного решения вот этих теоретических и практических задач субличностного, личностного и надличностного роста. И мы пока только к этому как-то подступаем, но, по крайней мере, вот этот там, Пьер Тейяр де Шарден, Владимир Вернадский, они обозначили, тоже концептуализировали, что может быть создана ноосфера, так же, как там есть биосфера, которая объединяет все живое сетями взаимоотношений и там, взаимного обмена. Точно так же может быть система, которая объединяет все разумные, все мыслящие существа как-то. Вот, пусть даже мы не знаем, не понимаем, как это будет работать. Вот, и это то, значит, к чему в большой перспективе можно стремиться. Вот. На этом заканчивается третья часть, связанная с надличностным ростом. Резюмирую, что мы сегодня обсуждали триаду развития, три уровня в большой системе. Это субличностный рост, то есть развитие отдельных компонентов человеческой личности, включая диссоциативное расстройство личности Билли Миллигана, Internal Family Systems модель, тульповодство. Мы обсуждали личностный рост от обычных сфер развития до этапов взросления по Роберту Кигану и Эллиоту Джексу. Много обсуждали, какие роли, какие функции могут быть у людей. И затем обсудили надличностный рост, то есть какие конструкции можно выстраивать из людей, парные, потом триадные, потом более сложные в соответствии с моделью tribal leadership, и затем проговорили, что для организаций и каких-то сообществ тоже существуют модели развития, модели жизненного цикла, такие как модель жизненного цикла Ицхака Адизиса, модель развития сообществ Кожаринова. И концептуально нам нужно понять, как это все может развиваться и как можно контролировать эти процессы для того, чтобы наше развитие пришло к хорошим, добрым постлюдям, в которых мы узнаем себя, к ноосфере, к развитию разума как такового, а не к количественному росту просто большой колонии бактерий Homo sapiens, которые сжирают ресурсы планеты, и потом с ними происходит то, что происходит с бактериями, когда они все съедают. Вот. Я надеюсь, что вы все будете вносить свой вклад в соответствии с вашими врожденными способностями и с вашим текущим уровнем развития, вот, что вы будете гармонично у себя внутри все устраивать и наводить порядок, и самое главное, встраиваться в интересные и сложные надличностные структуры. Вот, кто захочет меня куда-то встроить, хоть в качестве субличности, хоть в качестве личности, вот, соответственно, либо делайте это, либо обращайтесь. И желаю всем удачи и успехов в выживании нашего человечества и вообще разумной жизни во Вселенной. Спасибо за внимание. Все. Спасибо большое. Передаю слово Илье, руководителю нашей программы. Короче, руководитель...